эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 8 марта 2022 года. Для тех, кто празднует этот чудесный праздник весенний, поздравления от нашего радио. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия. А также ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать, а главное, поучаствовать в эфире на тему «Как остановить военные действия на Украине». Вначале мы прослушаем запись, которую нам прислал житель Украины Микола Мельник, в которой мы услышим анализ происходящего от человека, который живет на Украине и в данный момент находится в эпицентре событий. Обращаем ваше внимание, что голос человека изменен в целях безопасности. Просим вас дать обратную связь и высказать свои предложения, как остановить боевые действия, чтобы в дальнейшем не было таких новых столкновений. Сегодня принимаются только ваши предложения именно по сути. И во второй части мы будем вместе искать решение и рассматривать или обсуждать ваши предложения. Итак, я предлагаю прослушать аудиозапись. Чтобы решить любую проблему, нужно понимать ее корни. Поэтому мы и разберем корни проблем, которые происходят сейчас на Украине, и поймем же, как эту проблему решить. То есть фактически, чтобы она и сегодня решилась, и дальше не проявлялась. Так какой же корень проблем в Украине? На самом деле он такой же, как и во всем мире. Главный корень, который прячется и не дает понять простым людям, что происходит не только в Украине, но и в мире, это идеология человека-ненавистничества, которую несут сатанисты. И суть в том, что эти сатанисты находятся по всей земле. Именно они организовывают войны, конфликты, экономические кризисы, другие эпидемии, а люди их не хотят замечать, хотя они уже в современном мире практически перестали прятаться. Соответственно, главный центр сатанизма находится в Великобритании, второй центр сатанизма находится в США, ну а третьим центром сатанизма в современном мире является Европа. А как понять, что сатанисты уже не скрываются и показывают свою личину? Это их парады. Парады тех, кто является врагами человечества и которые охраняются на государственном уровне. Яркий пример, сама же Украина. Парады тех, кто ненавидит человечество, являются прямыми сатанистами, происходят на государственном уровне. Их охраняет государственная машина. При этом, например, парад на 9 мая на государственном уровне фактически не празднуется. Люди выходят сами праздновать его, самоорганизовываются. Притом на них нападают сатанисты и их пособники, и их же защищает полиция. То есть не те, кто проводит парад 9 мая, а как раз защищают тех, кто нападают на тех, кто проводит этот парад. Чтобы люди их просто не разорвали на кусочки. И так продолжалось в яркой фазе все последние 8 лет. Но многие скажут, что а вдруг вы это что-то придумали? Какой сатанизм? Какой, например, тот же нацизм? Ведь нацизм уже победили. В том-то и дело, что нацисты победили в 45-м, а сатанизм остался сатанизмом. И он проявляется во многих сферах жизни, в том числе и в сферах, в первую очередь, тех событий, которые происходят по всему миру. Те военные действия, которые идут сейчас в Украине, они как бы не первые. Они по всему миру происходили. Военные действия, кризисы, постоянные попытки революций. И за всем этим стоят сатанисты. Они этим управляют. А для того, чтобы население этого не видело, все средства массовой идиотизации в основном находятся в их руках. Людей просто этими средствами массовой идиотизации сводят с ума. В прямом и в переносном смысле. На той же территории Украины, по официальным данным, существует около 8 миллионов людей с психическими расстройствами. 2 миллиона признаны психически больными. Много это или мало? Население Украины 35 миллионов. 8 миллионов человек психически больных, которых просто сводят с ума средства массовой идиотизации, которые сейчас в соцсетях, везде, с любого утюга, это примерно четверть населения, которых просто свели с ума. При этом количество сатанистов в управлении Украины это 60% Верховной Рады, правительства и всех остальных органов. Это причем официально. Те, которые не являются славянами. Их очень просто определить. Они на самом деле пропагандируют все смертные грехи и внедряют все это в законотворчество, в государственную деятельность и так далее. Но одним из проявлений того же сатанизма является тот же самый нацизм. Тот же самый нацизм в Украине возведен в ранг государственной политики. Как это можно понять? Ведь в официальных документах это не значится. На самом деле очень даже значится. Нацистский полк АЗОВ признан нацистами Сенатом США. Это до каких же уровней беспредела нужно было дойти, чтобы нацистов признали нацистами сенаторы США, даже не Россия. А кто такой полк АЗОВ, кажется? Ну какой-то там полк, ну может там 1000-2000 существ, собранных вместе. А на самом деле полк АЗОВ это часть Национальной гвардии Украины. Не просто часть Национальной гвардии Украины, но эти части были сформированы как раз после Майдана. То есть до этого их не было. И батальоны Национальной гвардии, в первую очередь, формировались из как раз тех, кто прошел Майдан, боевиков, которые готовились заранее, и финансировали как раз олигархи, через которых сатанисты действуют на постоянной основе всегда, потому что это финансы. Это как же мировая финансовая система. Так вот, этот нацистский полк АЗОВ, казалось бы, ну что он может сделать? Во-первых, у него есть политическая партия. Какая поддержка народа на самом деле вот этих вот нацистов, которые не скрывают фактически, что они нацисты. Есть множество видеофайлов, где они с нацистской символикой присутствуют, показывают это, не скрывают, заявляют о своих движениях, зигуют и так далее. Этим все просто забит интернет. Но вопрос же в другом. Вопрос в том, что политическая поддержка нацистов на последних выборах была 0,3%. То есть вообще ничего, слова совсем. То есть население это не приемлет. Но при этом нацисты управляют всем. И спросите, как? Нацисты это часть МВД, Министерства внутренних дел Украины. Но вот они относятся, это нацгвардия. Это нацгвардия имеет и бронетехнику, и танки, и вертолеты. То есть это фактически воинские части. Ну, зачем она им нужна? Для того, чтобы контролировать внутреннее состояние населения, чтобы население не бунтовало. А всех бунтующих при необходимости просто расстреливать из этих танков, пулеметов. То, что фактически вы видели на протяжении 8 лет, как Донбасс не был согласен с этой идеологией, его 8 лет просто расстреливали. Плюс те же нацисты являются заградотрядами для ВСУ, то есть вооруженных сил Украины. Хотя там тоже хватает своих нацистов, потому что часть тех банд, которые назывались когда-то территориальная оборона, тоже... Они были влиты либо в ВСУ, либо в Национальную гвардию, где Национальная гвардия фактически полностью состоит из нацистов и руководится ими. Но, опять же, повторяю, они часть МВД. То есть Национальная гвардия Украины, те же нацисты, они же финансируются, созданы и поддерживаются на государственном уровне. А то, что там только один полк АЗОВ, ну его численность просто неизвестна сегодня, полная численность. Плюс они же... Эти нацисты контролируют всю преступность Украины, всю. Собирают с нее дань. Плюс, что такое МВД, кажется? Ну, МВД, да МВД. МВД это вся полиция. МВД это все полицейские, которые должны охранять порядок и спокойствие, но благодаря вмешательству западных сатанистов были созданы комиссии, которые проводили 2-3 аттестации всех сотрудников МВД и принимали на работу только тех, кто готов был стрелять по мирному населению. Если он кто что-то там пикал, что как насчет там закона и порядка, его просто выгоняли. Тем более старых. И набирали тех, кто готов уничтожать мирное население до последнего украинца. Это, к слову, о том, как можно сотрудничать с полицией там, где будут районы освобождены от войск, например. Кто такие полицейские, и что их там специально отбирали, Да, вполне вероятно, что там есть хорошие, нормальные люди, единицы, но не больше, потому что и полицейских, и судей, и прокуроров отбирали по тому же принципу. Создавали специальные ячейки, где отбирались только тех, кто готов служить беззаветно Укррейху, недоделанному, скажем правду. Вот что такое нацисты. Плюс МВД контролирует все границы. Пограничники тоже относятся к МВД. К МВД относятся все части, которые МЧС называются. То есть все Министерство надзвичайных дел, оно относится опять же к МВД. Опять же, то есть контролируется нацистами. Отсюда и долголетие того же самого Авакова, который является ставленником сатанистов напрямую, и очень долго контролировал всех нацистов, снабжал, оберегал. И как было огромное количество скандалов, когда некоторые отделы полиции формировались из зэков. Полностью, стопроцентное формирование из зэков отдела полиции. Это к тому, кто контролирует типа порядок в Украине. И они же, повторяю, являются заградительными отрядами для военных. То есть они не дают им отходить, и в случае необходимости стреляют и по военным, и по мирным, своим же. То же самое вы сейчас ярко видите в событиях, которые происходят на Украине. Потому что это не просто нацистская организация, но и террористическая организация. Тот же Харьков, тот же Мариуполь был заполнен нацистскими частями, нацгвардии так называемой. И какую тактику действия они выбрали? Они прячутся в больших городах, прикрываются местным населением. Почему? А его ж не жалко. Харьков, Мариуполь – это самые мятежные регионы, которые не приемлют нацизм, сатанизм ни в какой форме. Они об этом знали. И туда же загоняли огромное количество военных, собирали их со всего мира. Почему тот же нацистский батальон АЗОВ был признан неонацистским сенатом США? Потому что они установили связь с неонацистами по всему миру и привозили и привозят их в Украину для того, чтобы те совершали свои преступления, которые никто не расследует и не будет расследовать. Сколько тысяч людей пропало по всей Украине, какая их судьба еще с 2014 года, что с ними делали и куда они попали, это предстоит дать ответ как раз в судах, которые будут происходить дальше, над теми, кто не успеет убежать, хочется добавить. Это же вам ответ на то, почему есть проблемы, например, с взятием Мариуполя, Харькова, почему людей не выпускают, людей используют как живой щит, потому что это тактика обыкновенных террористов и нацистов. Все бронетанковые группы спрятались в городах, есть огромное количество видео, их тоже показывали по центральным российским каналам, как стоят, например, два града в городской застройке. Это центр Харькова. Прямо перед этими градами Южный вокзал, там всегда тысячи людей. И эти грады лупили, соответственно, по российским войскам. Из центра города. То есть они, а если бы прилетела ответка, там Южный вокзал, тысячи людей, там жилые помещения. Как вы думаете, зачем оттуда лупить, если вы защитники, так называемые? Только с одной целью, во-первых, чтобы не получить ответку, а если придет ответка, то чтобы погибло как можно больше ни в чем не повинных людей. Вот и весь механизм. То же самое сейчас все так называемые защитники прячутся в городах. То есть это тактика террористов Ближнего Востока. А используется она потому, что, опять же, всеми нацистами и ВСУ на Украине управляют сатанисты мировые. Сейчас происходят эти находки этих ноутбуков, которые показывают, что все разведданные в реальном режиме времени предоставляют НАТО, Америка. То есть все мировые сатанисты. Вот корень этого зла. Его нужно понимать, потому что такие же существа живут рядом с вами, где бы, в какой части мира вы не находились. Они же устраивают войны, кризисы именно по отношению к простым людям. Они не дают человечеству развиваться, а включают разные именно методы геноцида населения. И то же самое происходило с Украиной. В 91 году Украину при помощи местных сатанистов отделили обманом от России. Не дали снова соединиться, потому что так называемый референдум про независимость, там вопрос был не в том, что люди захотели вдруг резко независимости. Ведь около 80% проголосовало за сохранение Союза. Сатанисты поняли, что так у них ничего не получится, и они сделали по-другому рекламу. То есть по всем телевидениям, газетам, средствам массовой идиотизации, которым советские люди привыкли верить. Потому что, как оказалось, они говорили в основном правду. А так вот что они сделали. Они там провозгласили, что вы поймите нас правильно. Нам нужно просто перезаключить союзный договор. Потому что там был заключен 20-е годы, там плохие положения. А вот мы его по-новому перезаключим, и будет у вас все прекрасно. и опять же был проведен в нарушение всех законов второй референдум, где был же вопрос про независимость. И люди типа, те же 80% согласились на независимость. Нет, они согласились на перезаключение договора. В те времена и был мертворожден СНГ. Все подписали бумажки, что СССР переименовали в СНГ. И разбежались грабить и геноцидить именно население по всем территориям, которые от СССР удалось отколоть. Ну, вы знаете, в какой ситуации находилась Россия в 90-х. То есть, мировые сатанисты включили обычный план их. Их задача была как раз геноцид населения и деиндустриализация. То же самое происходило и на Украине. То есть, включились разные методы геноцида. То есть, создавались условия, в которых невозможно жить. Человеку уничтожалось сфера образования, медицина, промышленность, то есть происходил геноцид на всех уровнях. И самое главное, уничтожалось образование, то есть средства массовой идиотизации массово отупляли население. То, что те результаты, которые видны на сегодняшний день, просто же 8 миллионов человек просто сведены с ума. Вот почему сейчас, например, наносятся удары по тем же телевышкам, чтобы хоть чуть-чуть снизить накал этого сведения с ума населения. Поэтому, что же происходит, когда мы понимаем эти корни и видим эти методы геноцида, мы видим, к чему это приводит. Сейчас очень много идет речь о погибших, но поймите правильно, только за прошедший год, вдумайтесь, вымирание Украины составило превышение рождаемости над тем, кто умер, 500 тысяч, плюс 500 тысяч уехали безвозвратно. То есть миллион населения Украина потеряла только за один так называемый мирный год. Это уже если не брать тех, кого убили так называемые нацисты по всей территории Украины, потому что по всей территории Украины совершались теракты, убийства, и за них никто не нес ответственности. Ярче всего это видно там на батальоне «Торнадо», где огромное количество бывших зэков собрали, дали им в руки оружие, дали им возможность убивать в 2014 году. И потом вынуждены их были осудить. Как вы думаете, вы их осудили за того, что они совершали преступления? Нет. Их осудили за то, что, упиваясь кровью, они просто перестали подчиняться местным сатанистам. И они примерно наказали тех, кто перестал подчиняться. Почему все так называемые нацбатальоны потом были официально оформлены как нацгвардия и части Минобороны, то есть ВСУ. Что же происходит сейчас? Например, какая поддержка всего этого сатанизма, потому что то, что вы видите на экранах, это не совсем так. Давайте посмотрим реальные факты поддержки сатаниста на Украине. Население Украины на 24 число февраля 2022 года примерно 35 миллионов. Тех, кто остался. А теперь давайте посмотрим, сколько же служит ВСУ. Официальная численность ВСУ около 250 тысяч. Плюс Нацгвардия. Ну сколько там? Ну пускай еще 100 тысяч. Плюс по всей стране записалась так называемую территориальную оборону, от действий которой больше всего погибло мирного населения, потому что эти вообще стреляют во все, без суда и следствия. Не понравился взгляд, все, и машины расстреляли. Очень много видео, переходите, смотрите. Вся информация есть в свободном доступе, в первую очередь в Телеграме, YouTube такое не пропускает. Так вот, давайте посчитаем общую численность так называемых тех, кто обороняет сейчас Украину. По официальным данным, то есть 250 тысяч ВСУ, 100 тысяч примерно Нацгвардия и 100 тысяч примерно территориальная оборона. То есть кругом бегом пускай это будет 450 тысяч. Против 35 миллионов населения. То есть это примерно 1%. Это к слову о том, что там вся Украина поднялась на защиту этого сатанинского режима. Сатанинского режима без каких-нибудь добавок. Потому что метод геноцида, вот эти 500 тысяч умирающих ежегодно, 500 тысяч, которые уезжают навсегда. То есть такими темпами остается буквально 10-15 лет, и вся территория будет сатанистами зачищена в ноль, без какой-то войны даже. Это, к слову, о потере. Так вот, 450 тысяч на всю Украину. При мобилизационных возможностях, даже без каких-то там сверхфантастических цифр, то есть от 35 миллионов, это 10% населения, которое легко может взять в руки оружие и типа сопротивляться. То есть это 3,5 миллиона человек, при этом официально, после всей истерии, имеется официально зарегистрировано 450 тысяч так называемых защитников. Что же они защищают? Они защищают именно терроризм и геноцид населения. Вот что они защищают. Так называемые защитники выбирают тактику террориста Ближнего Востока, потому что хозяину не ходить, сатанисты. Они прячутся в больших городах, причем бронетехника, тяжелая артиллерия, система залпового огня обстреливают российские колонны, нападают на тыловые колонны и, соответственно, при попытке зайти в город начинают стрелять во все стороны, в первую очередь по своим же мирным гражданам, которых никто не эвакуирует и тем более не дает возможность уйти эвакуацию в Россию. Почему нельзя уходить в Россию? Потому что, во-первых, с эвакуацией какая-то часть сатанистов-нацистов хочет просто убежать из тех котлов, которые они оказались. Плюс потому, что чем больше будет жертв среди мирного населения, тем лучше нацистам-сатанистам. Вот почему выбрана такая тактика. Недаром Борис Джонсон приехал перед военными действиями в Украине, он сказал, война будет идти до последней капли крови украинцев. То есть английский сатанист рассказывает, за что нужно умирать украинцам. А за что умирают украинцы? Они умирают как раз за парады врагов человечества, вместо парада тех, кто спас человечество. Они умирают за то, что идет тарифный геноцид. Когда человек получает, например, пенсию 2500 гривен, что примерно 8000 рублей, а за отопление он должен заплатить примерно же 7000 рублей. Это не считая других коммунальных услуг. То есть коммунальные услуги уже дороже, чем те пенсии, которые платятся на Украине. А почему это дороже? Это тарифный геноцид. У человека не остается денег ни на лекарства, ни на лечение, ни на саму жизнь. И он просто уходит из этой жизни, тем более, когда человеку много лет. И этот геноцид, он очень оправдан сатанистами. Почему? Эти люди еще помнят Советский Союз. Эти люди еще знают, как можно жить по-другому. Те, кто родился после так называемой независимости, они ничего, кроме этой так называемой независимости, когда от них ничего не зависит, не видели. Как это легко понять, за так называемого сегодняшнего президента на прошлых выборах проголосовало 75% людей, которые пришли на выборы. За что они голосовали? За вот этого классного парня? Нет. Они голосовали за то, что им обещали совершенно другую политику, в отличие от предыдущего президента, такого же сатаниста. Он опять же сатанист, у них сатана, как говорится, тот, кто является отцом лжи и обмана. Придя к власти, так называемый президент, которому было поручено народом изменить на 180 градусов эту политику, перестать геноцидить народ, грабить его во всех отношениях, налаживать отношения с Россией, решить вопрос миром на Донбассе, он повел точно такую же политику, как только получил власть. Как только получил власть. И другого не могло быть. Потому что, повторяю, сатана – отец лжи и обмана. Перед нами шестерка одного из олигархов. Шестерка может в лучшем случае стать козырной шестеркой. Но это не шахматы, где пешка может стать королевой. Поэтому шестерка остается шестеркой. Он управляет только тем, что, грубо говоря, подадут ему на обед или на завтрак. Все остальное определяется управление чистой сатанинской структуры, причем напрямую, опять же, из того же США, Евросоюза и Англии. Это хорошо видно же по тем же отжатым ноутбукам, которые уже отжимаются в военных частях, где не только разведка идет от стран НАТО, Америки, но и, соответственно, и командование, куда, как идти. Этим и объясняются относительно небольшие потери частей ВСУ и других частей на маршах. Потому что о любом взлете русского истребителя их предупреждают. И все, что в небе над Украиной летает, об этом знает ВСУ, как только это вылетает. Отсюда так небольшие потери на маршах. Опять же, кто управляет? Сатанисты. То есть армия Украины полностью фактически интегрирована в структуры НАТО. И обслуживает их по полной, и обслуживает натовские интересы по полной программе. Отсюда бесконтрольное снабжение оружием в течение 8 лет. Это просто открыто начали показывать именно сейчас. До этого Украина накачивалась исключительно оружием, а все скудные ресурсы, которые еще не вывели и не ограбили ту же Украину, они пускались на войну. Все для военных нужд. На войну с кем? Хочется задать вопрос. Если 8 лет, вы бы включили эти 8 лет средства массовой идиотизации Украины, вы бы увидели, что Украина 8 лет воевала с Россией. Вы спросите, ну ведь это больной шизофреник только может так рассуждать. Когда действия идут на Донбассе, действия идут локальные, действия идут против местного населения, с такими же раньше паспортами, как у граждан Украины. А рассказывается, что воюют с Россией 8 лет. 8 лет такое происходило, и ни один шизофреник не задал вопрос, а как же так происходит, что на тысячах километров с Россией никаких военных действий нет? а происходит действие только внутри Украины. Но вопросы они это не задавали, это их не интересовало. Нацистов многие не видели, я же говорю, даже тот же полк Азов никто не видел, которые вообще ничем не прикрытые нацисты. И поэтому ситуация скатилась до вот этого уровня, что мы видим. Опять же, как мы видим, нет никакого сопротивления мирного населения. Есть сопротивление определенной кучки нацистов, те, которые совершали преступления в Украине, которые знают, что им прощения не будет, плюс тех просто частей людей, которые просто свели с ума. Соответственно, сейчас это понять очень трудно и не будет видно, потому что, когда идут боевые действия, люди просто не в адекватном состоянии, только как придет мир, только как выйдет наружу правда, которую все эти 8 лет не видела Украина, она не видела ее больше 30 лет. Потому что все 30 лет шла пропаганда на основе «Украина не Россия». Все. Существование Украины нужно было сатанистам только как антироссия. Больше ничего. Но на самом деле это и спасло Россию. Вы спросите, как это спасло Россию? Вы все помните 90-е годы. То чудо, которым Россия, наоборот, спаслась от полного уничтожения того, что мы видим сейчас на Украине. И вот этот второй уже Майдан 2014 года, то есть государственный переворот при поддержке сатанистов всего мира, потому что вся Европа давала гарантии, что ничего не будет. Но произошли массовые убийства на Майдане своих же сторонников. Есть множество расследований, где это видно, что свои же стреляли по своим, просто чтобы принести эти сакральные жертвы, и после этого начать полный беспредел. Опять же, те же самые военные отправились на Донбасс. Кто их отправлял? Никем не избранный Турчинов. Кто его избирал? Никто. Никакой народ его не избирал. Так на каком основании вы пошли обстреливать своих же мирных жителей со всех военных систем? Вы совершили воинское преступление. И частные генералы ВСУ это знают прекрасно и тогда, и сейчас. Добирали их туда именно по этому принципу. Стрелять это все, что движется. Ну, а нацистские батальоны тогда помогли этот конфликт разжигать, стреляя во все стороны, по своим, по чужим, чтобы у военных было больше желания стрелять, опять же, по всем мирным жителям. Все, кто не видел, что 8 лет происходило на Донбассе, обратите внимание, какое количество жертв, то есть убийства простых мирных жителей, за это время происходило больше 15 тысяч. Именно потери, и то это официально. Поэтому хотелось бы обратить внимание, опять же, почему Россия сохранилась от этого конфликта, то есть посмотреть шире. Потому что в 2014 году та революция, которая произошла на самом деле, государственный переворот и поддержка массовых сатанистов, они привели к тому, что вся Россия увидела, к чему это может привести. Почему это важно? Россию и русских невозможно победить военной силой, от слова совсем. А кто может победить русских, славян? Сами славяне. То есть, когда сила славян направлена против самих же себя, тогда есть победа. То есть это так называемые революции, госперевороты, гражданские войны. Почему? И важно понять, кто их устраивает и как их остановить. И каждый славянин должен это понять. И поэтому и России удалось сохраниться, потому что жители России просто увидели, что их ждет. Это война все со всеми, это открытый сатанизм в виде нацизма, еще чего-нибудь подобного. Потому что сатанизма много ликов. Ну, конь-то один. И что, люди России просто увидели, что их будут грабить тотально и убивать на своей же территории свои же. Плюс наемники со всего мира. И это будет приветствоваться международными сатанистами, которые видят плачущую собачку где-то там, но не увидят, до сегодняшнего дня не увидели десятки и тысячи погибших людей, которые гибнут и сегодня на территории Донбасса. И гибнут они только за то, что они русские. Больше у них нет никакой вины. Они виноваты в том, что они русские, в том, что они не принимают сатанизм ни в какой форме. Вот их вина. Ну, опять же, та же территория Украины, живет 35 миллионов жителей, контролируется менее чем 1% тех, кто сатанистам служит. Но, когда у этого 1% танки, вертолеты, самолеты, когда у этого 1% поддержка мировых сатанистов в неограниченном режиме, то с территории Украины никогда не освободится от этого. Все так называемые избиркомы, суды, прокуратура, СБУ, все под контролем сатанистов. Они много раз отбирали оттуда, убирали всех, кто может хоть как-то сопротивляться, и поэтому там просто не с кем сотрудничать. Вы это должны понимать. Опять же, Россия из-за последствий 90-х годов получила тоже очень один негативный фактор, который влияет на всех россиян. Потому что все жалуются, например, что не хватает денег. Так вот, знаете, это привет 90-х годов, когда жители тогдашнего СССР повелись на пропаганду сатанистов и решили поменять великую державу на жвачку. И тогда же были приняты законы, которые разрешают печатать денежную валюту России, рубль, только тогда, когда Россия продает за бугор ресурсы. То есть, продавая ресурсы, Россия получает нолики в компьютере, ничем не обеспеченные. И вот благодаря и только сколько этих ноликов в компьютере, то именно столько можно напечатать рублей внутри страны. Ну, соответственно, раздать их на пособия, пенсии, зарплаты и так далее и тому подобное. То есть это полная зависимость от Запада. Поэтому отключит ли Запад Россию от SWIFT? Нет, никогда. Ну, по крайней мере, те банки, которые продают ресурсы. А ведь надо бы. Ведь надо бы России. Вот это и есть главная возможность России освободиться от последствий 90-х. Не только сохраниться, умножиться и расцвести, но освободиться от последствий 90-х. Раз сатанисты всемирные ввели против России миллион различных санкций, самим отключиться от этого SWIFT. Именно продажу ресурсов. Уже на сегодняшний день газ превышает 4000 долларов, примерно в районе 4000 долларов торгуется. Нефть бьет все рекорды, и все ресурсы бьют рекорды. Так в России этих ресурсов просто завались. А соответственно, продавая эти ресурсы за те же рубли, нужно отключиться от SWIFT и передать право печатать рубли своему же правительству. Невзирая, сколько вы ноликов получили в долларах или евро. И поймите, эти санкции, вот что делают? Вы поставили нефть, золото, бриллианты, газ, топливо, продукты питания. Вам, сатанисты, европейские, американские, англичанские, прислали нолики. Нолики в компьютере, на которых вы теперь можете напечатать рубли. Ну, нормально? А вы потом говорите, а мне денег не хватает. Эти денег не хватает, это привет из 90-х, когда же великую державу поменяли на жвачку. И поэтому это можно и нужно остановить. Как это остановить? Когда мы понимаем, кто это делает и как. И какое количество типа в этом задействовано. Ну, это можно остановить тем, что мирное население будет заниматься выживанием. Именно на территории Украины. В самой Украине. То есть оно перестанет втягиваться в конфликт. Перестанет себя позволять втягивать в конфликт. А ведь это именно это делают международные сатанисты. То есть... Мало того, что берется население крупных городов в заложники, потому что там прячется бронетехника, тяжелая техника. Оттуда ведутся удары по российским войскам. То есть, соответственно, будет прилетать ответка. И есть множество видео, где, опять же, в разных городах Украины, в том числе Харькове, идет речь о том, что прилеты это от так называемых ВСУ и нацбатальонов. В том же Харькове находятся две бригады национальной так называемой гвардии. В первую очередь тот же полк АЗОВ. То есть это обычные нацисты, ни в чем не прикрытые, с тяжелой техникой. Они же создают проблемы и в Мариуполе, когда они знают, что если они выпустят жителей, они понесут ответственность за все свои преступления. За все, включая тех же наемников и всех стран мира. Поэтому, опять же, никто не выпускает мирных жителей. Опять же, никто же не выпускает мирных жителей на территорию России. Потому что выйдя они на территорию России, во-первых, они расскажут правду, во-вторых, их невозможно будет использовать как щит, как гражданское население. А опять же, плюс, мало того, что те города, которые сейчас окружены, взяты в заложники нацистами, так они еще взяли в заложники все мужское население Украины. Но повторяю, даже по самым оптимистичным подсчетам, это так называемых борцов за Украину, это 450 тысяч из 35 миллионов. Мужчин не выпускают за границу. Почему? Борис же Джонс сказал четко, международный сатанист приказал, все украинцы должны умереть. В борьбе с русскими. Вот почему причина. И же как это остановить? Заниматься выживанием своим, чтобы избежать попадания в жернова этого конфликта, не вмешиваться ни с какой стороны, потому что есть военные. Военные так называемые Украины защищают беспредел, который творился на этой территории, и геноцид населения по миллиону в год, вы вдумайтесь. Сколько бы ни погибло сейчас в этом конфликте, а те же американские сатанисты прогнозируют в отношении 50 тысяч погибших, и то потому что это мирное население из городов не упускается, то вы сами увидите, что даже такое количество погибших, это в 10 раз меньше того геноцида, даже официального, без возвратных потерь, которые сейчас есть. Это те, которые вымирают, это не учитывая уже полмиллиона уезжающих. Плюс самое интересное, что ведь нет безвозвратных потерь. Нет. Потому что душа вечна. Для того, чтобы дать возможность жить тому, кто погиб, нужно дать ему просто новое тело. То есть рожать детей. Создать такую обстановку, чтобы была возможность людям жить и развиваться всего лишь. Люди будут рождать детей, в этих детей будут вселяться души тех, кто погиб. И приостановится геноцид населения на той же территории Украины, по всей территории. То есть вот вам ответ. Да, стоит оплакивать погибших. Вот, стоит. Да, но стоит понимать, что их можно вернуть. Вспоминайте Вторую мировую войну, самые большие потери. За 15 лет население СССР полностью восстановилось. Люди просто рожали детей, им были созданы условия для того, чтобы жить и развиваться. Вот и в современном мире мы сами должны создать условия для того, чтобы жить и развиваться. И не зависеть от всех этих сатанинских игр, которые подставляют и сталкивают один организм, чтобы левая рука воевала с правой. Да, на Украине огромное количество славян, но огромное количество тех, кто славянами не являются. И, соответственно, они истравливают, пытаются втянуть славян в войну друг с другом. Пока это не получается в том масштабе, что нужно. Плюс те сведения, которые уже сегодня подходят, мы и так и было известно, что на Украине около 30 мест, где производились компоненты фактически биологического оружия. То есть американские станции биологической войны, самые настоящие. Это для вопроса к тем, а нужно ли было начинать эту операцию. А вы понимаете, что эти компоненты биологического оружия могут на вас быть применены, и вы даже не узнаете, откуда они. Ну, кто, если там где-то что-то началось, какая-то эпидемия, откуда вы знаете, что она не искусственная? То же самое и с ядерным потенциалом. Ядерный потенциал Украины такой, что создать грязные так называемые ядерные бомбы, создать ракеты для их транспортировки на территорию России, просто прилета по крупным городам, это на самом деле расплюнуть. Плюс у них есть полная поддержка международных сатанистов, которые им бы в этом помогли окончательно. Теперь представьте, что ничего не делается. Пускай еще 5-10 лет все равно в Украине создадут эти грязные ядерные бомбы, ракеты, и они полетят по городам России. Как вы думаете, какой будет итог? Итог будет печальный не только для России, но и для Украины. Это потери уже будут исчисляться не тысячами погибших воинов, которые защищают свои интересы, которые как герои должны быть возрождены путем рождения новых детей, просто дать им тело, чтобы души смогли вселиться. Ну и, соответственно, количество погибших уже будет измеряться не тысячами воинов, у которых работа защищать свои родовые интересы, а уже будет измеряться миллионами и десятками миллионов погибших от этих последствий. И юмор в том, что России придется наносить ответный удар по таким же славянам, которые живут на территории Украины. Не по другим сатанистам в другом мире, а именно по своим же. То есть свои по своим. А сатанисты будут как бы ни при чем. Ну ни при чем, ну не зависят же это от них, вот они сами там. Вы этого хотите? Ну подумайте тогда еще раз. Остановить эти действия очень просто. Не участвовать в планах сатанистов, никак не участвовать в этой войне. Заниматься выживанием, заниматься тем, что обеспечить себе запас хотя бы на год обычной провизии на свою семью. То есть крупы, там, макароны какие-то, овощи. То есть обеспечить себе запасы, то, как жили наши предки, имея хотя бы годовой запас продуктов питания. Соответственно, желательно иметь какой-то домик в деревне, где есть подвал, куда можно спрятаться, где хранить продукты питания, куда можно выехать недалеко от тех же военных действий, которые проходят и будут проходить потом в основном в крупных городах, потому что все равно придется как-то освобождать от тех же нацистов, иначе они будут там сидеть бесконечно и за счет местного населения жить припеваючи, грабя всех подряд. Ну, что сейчас происходит, в принципе, в том же Киеве. Вот и вся система. И, соответственно, самосовершенствоваться. То есть, по ком звонит этот колокол? Он звонит по всем людям. В первую очередь, славянам. И один из главных этапов этой борьбы начался в Славянске. Это ж не просто так. Поймите, это обращение к тем, кто являются людьми, для того, чтобы никак не участвовали в планах сатанистов. Поддерживали только обычных, простых людей, которые никак не участвуют в войне. Делились тем, что есть. Создавали свои определенные запасы элементарных средств. Не велись на всякую там пропаганду, вам не нужна никакая мода, вам не нужны какие-то вещи, которые, какие-то айфоны, которые вчера считали чуть ли не главным смыслом своей жизни. Вам нужна жизнь и развитие вашего рода. И, соответственно, не участие в этом конфликте. То есть это и остановит эти действия, потому что огонь горит, пока в нем подбрасываются дрова. Если в этом конфликте не участвуют, то есть дрова все равно сгорят. И, соответственно, все пройдет. А опять же, а потом, уже без сатанинской пропаганды, показав настоящие те преступления, которые совершались в Украине или на территории Украины, уже будет четко и ясно понятно, кто это делал и зачем. Поэтому остановить эти действия можно. Я же говорю, просто пускай догорит этот костер, не подбрасывайте туда дров. Международные сатанисты будут продолжать это делать, то есть поставки оружия и наемников со всего мира будут продолжаться. Но, поверьте мне, их не так уж на самом деле много, это единицы. Все равно удар идет на ликвидацию именно населения Украины. Ну и, соответственно, опять же, занимайтесь своими родовыми интересами, сохраняйте свою семью, помогайте таким же людям, как и вы, чем можете. Не подбрасывайте дров в этот конфликт, и, соответственно, это поможет остановить все эти события, которые сейчас происходят. А потом народ уже, после того, как пройдет истерия, после того, как действительно покажутся факты, преступления так называемого режима, который засел на сегодняшний день в матери городов русских в Киеве, тогда и будет понятно, кто что творил, какие эти последствия и так далее и тому подобное. Ну что можно сказать на сегодняшний день о том, какие боевые действия происходят в Украине? Россия на самом деле с мирным населением не воюет. И длительность операции в первую очередь связана с тем, что на самом деле военные действия начались в мягком варианте. То есть просто давали возможность людям, как говорится, сложить оружие тем же воинским частям и потом дать возможность населению самим потом принять выбор. Вот и все понимание того, что здесь происходит. Но, как я повторяю, нацисты укрылись в городах, укрылась бронетехника, тяжелое оружие, оттуда они наносят удары по колоннам российских войск, в первую очередь по тыловым колоннам, выпрыгивают и совершают теракты отдельные, ДРГ так называемые, в первую очередь нацистские. И нацгвардии, то есть не просто нацистские батальоны, это уже целая нацгвардия. То есть не задавив это в 2014 году, это уже превратилось в государственную политику. И опять же, какие вы, вам как показывают, например, разрушение со стороны Украины? Вот он показывает в жилом доме выбитые окна. Какой ужас, но он не показывает, что за жилым домом находится воинская часть. А на самом деле выбитое окно вставить, это дело одного дня. То есть если налаживается мирная жизнь, заказали, поставили стекла, убрали мусор, все. То есть потери минимальны, потери случайны, но это не устраивает международных сатанистов. Потери должны быть массовыми. Именно поэтому население крупных городов фактически никто не эвакуирует. Хотя на международном уровне начинают визжать нацисты о том, что им не дают эвакуировать население. Ну, сколько вы уже сами видели, сколько бы гуманитарные коридоры не открывались, пока до этого населения эвакуировать не дают. Не дают те, кто окружен. Как раз для того, чтобы сохранить себе побольше счета. В первую очередь, нацисты Азова, которые засели в Мариуполе, в Харькове. Ну, в других городах. Потому что, я же повторяю, это уже не просто полк Азов. Это целая нацгвардия. Смысл которой сохранить именно и размножать нацизм. Плюс тому же полку Азов на государственном уровне отдана возможность воспитания детей. То есть сатанисты, в первую очередь, обращают внимание на тех, кто еще ничего не знает об этой жизни. Для того, чтобы так загадить им мозги, что потом очень трудно их было вернуть в нормальное русло. Поэтому здесь не просто всеми, как говорится, раковой опухоли пронзена вся Украина. Но она пронзена еще в пропаганду на детей. Запомните, чтобы невозможно было вернуть людей в адекватное русло, нужно, чтобы прошло два поколения. То есть это 40 лет. Потом уже ничего им не докажешь и не расскажешь. Они не видели жизни при СССР. Они видели только пропаганду, в первую очередь, уже нацистскую, неприкрытую. То есть, и потом уже это будет не изменить. Они ничего другого просто не будут знать. И поэтому, да, все происходит вовремя. Все это игры так, богов, скажем так. Потому что, если бы это произошло уже лет еще через 10, то ситуация была бы просто катастрофическая. Украина уже бы имела и биологическое оружие, и ядерное оружие, все это бы прилетало и происходило на территории России и других стран, той же самой Беларуси. Вы видели те же самые революции в Казахстане, попытки революции в Беларуси. То есть сатанисты не оставляют попыток, чтобы славяне сами себя разрушали. То же самое относится и к России. Все так называемые санкции сделаны для того, чтобы молодежь, опять же российскую, которая тоже очень слабо присутствует, нормальное воспитание и обучение, просто загадить мозг при помощи этого средства массовой дигитализации, соцсетей, сделать их совершенно примитивными. И здесь действительно нужно обращать все это на уровне каждого человека, когда сам человек займется воспитанием людей, опять же, детей своих. Но лучше всего воспитывать на своем примере. Запомните, дети будут делать то, что вы. Поэтому отложите любые разрешенные и запрещенные наркотики, возьмитесь за книги, возьмитесь за самообучение, возьмитесь за организацию того, что поможет вашей семье при любых ситуациях, тем более критических, то есть это создание родовых поселений, то есть иметь домик в деревне, в котором можно будет своя вода, своя еда, иметь свой родовой сад, который обеспечит вас пропитанием, даже если что-то случится там большое и неприятное, как бы оно ни выглядело. Иметь возможность куриться в своем подвальчике и отдыхать летнюю пору года. Не на этом на огородах, а именно отдыхать. То есть возродить деревню. Потому что люди, собранные в города, видите, они попадают в ловушки, с которых невозможно практически выбраться. И даже если выбраться, то где-то оказаться в чистом поле. То есть, повышая образование, рассказывая правду, вы сможете и не участвовать в этих конфликтах напрямую, то есть не подбрасывая в них дрова, пускай догорит то, что есть, а потом уже будем разбираться, кто прав, кто виноват, кто где. Но повторяю, Россия с мирным населением не воюет. В большинстве городов и сел, рядом с которыми проходят боевые действия, есть и интернет, и связь, и водоснабжение, и теплоснабжение. И только если там уже какие-то сильные боевые действия идут, то опять же, когда нацисты попрятались в этих городах, тогда есть действительно большие разрушения, но в первую очередь им подвергаются именно объекты военной инфраструктуры, то есть те же склады с боеприпасами, те же штабы теробороны, так называемые, то есть места сосредоточения тех, кто людям нормальным жить просто не дают. Ну и сатанинских центров управления и складирования. Опять же, выбитые окна – это минимальное повреждение. Выбитое окно можно ставить за один день. А теперь сравните с тем, что делалось на Ближнем Востоке, с тем, что делалось в той же Чечне в 90-х годах, когда просто разрушалось все тотально. Так что остановить все очень просто. Измените свою жизнь к лучшему, потому что этот колокол звенит не просто по Украине и по жителям Украины, он же звенит по всему миру. То есть Россия и русские должны стать примером, как действительно можно быть здравомыслящими людьми, какой есть альтернативный путь развития вместо сатанизма. И, соответственно, эти изменения, которые происходят сейчас, это не просто там изменения в Украине. Это изменения всего мира. И Россия должна стать примером этого нового мира, который рождается на ваших глазах. Да, рождается в муках, но другого пути пока нет. Потому что, как можно понять, если был бы другой путь, он бы был реализован. Но пока за прошедшие 30 лет его не было. Так что же не участвуйте в конфликте, не подбрасывайте дрова. Все догорит. И будет новая жизнь, новый мир. Да, там может и не будет айфонов. Но зато там может быть возможность развития. Возможность самим принимать решения, как жить. А не действительно подчиняться непонятной элите. Которая элитой не является, а является образцом деградации. И, соответственно, непонимание того, что происходит. Ну, на самом деле, на территории Украины живут три большие группы для понимания. Только это не просто там русские, которых примерно 20%, 30%. Это анты, тех, которых любят называть украинцами. Ну, это так называемые сатанисты. Их очень легко понять, у них неустойчивая психика. Вот это как раз те 8 миллионов психически неустойчивых существ. Так что делайте выводы. И хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Вот такое сообщение нам прислал Микола Мельник с Украины. Алексей, я вот предлагаю перед тем, как нам перейти ко второй части и разобрать предложение от наших слушателей и зрителей, ответить на предложение Миколы о том, что не ввязываться в конфликт и не подкидывать масло в огонь. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, что сказать по этому поводу? На мой взгляд, предложение не ввязываться в конфликт простому человеку вполне обоснованное. Почему? Потому что здесь есть несколько факторов, которые можно разобрать. Первое. Если человек понимает, какая цель поставлена перед военными российской армии, то он тогда никогда не полезет туда, в этот конфликт. Дело в том, что приказ был дан конкретный. Уничтожение нацистской основы. Уничтожение того режима, который эту нацистскую основу взращивал. Вот это вот главная задача, которая была поставлена. Такой приказ существует, ознакомьтесь с ним. После этого следующий приказ. Уважительно относиться ко всем, кто воюет со стороны ВСУ и кто принимает участие со стороны ВСУ в этой военной операции. То есть приказ однозначно говорит, что никого нельзя расстреливать, нельзя производить какие-то пытки, ну и так далее и тому подобное. И обратите внимание, что на самом деле эти два распоряжения, два этих приказа полностью исполняются до определенной, ну, скажем так, стадии происходящего. Я имею в виду больше даже первый приказ. Если никто не стреляет по войскам России, то в ответ ничего не прилетает. Нет никаких военных действий с теми, кто не стреляет. Сколько пограничников, вот примеров таких, когда они без сбоя просто пропускают, и никто в пограничников не стреляет. Нет ни одного расстрелянного. Никаких пыток не происходит. Сколько случаев, когда украинская армия, понимая, во что их втянул режим, понимая, что если они начнут исполнять приказы режима и стрелять из жилых кварталов, что после этого будет? Вот сколько таких людей добровольно сложили оружие и перестали участвовать в этом? Так что первая часть приказа полностью исполняется. Российская армия не стреляет просто так по мирному населению. Ни одной ракеты просто так в жилой дом не попало. Здесь Микола очень конкретно указал на то, что многие видят выбитые стекла, следы от осколков, но не видят того, что за этим домом, который показывает всякие пропагандистские средства массовой информации, находится либо какая-то военная часть, либо какое-то подразделение военных, которые стреляют оттуда, из жилого дома. Так что первая часть полностью исполняется. А вторая часть, здесь вообще никаких упреков нет. Я не видел ни одной съемки со стороны российских войск по, например, пыткам какого-то украинца, которого взяли в плен. Неважно, это рядовой, либо это какой-то офицер. А вот со стороны нацистов, я не националисты специальное слово не произношу, именно нацистов, и слово «нео» я не добавляю, просто нацистов. Такие съемки есть. И они в открытую выкладываются, и там идет бахвальство, когда поймали какого-то офицера, бьют его ногами и кричат: «Кричи, слава Украине!» Поймали какого-то рядового, ставят его к стенке, говорят: «Ну, кричи, слава Украине!» К чести сказать, те, кто настоящие офицеры, которые понимают, что присягу не давали народу Украины, и понимают, что их втянули в эту операцию военную, они так себя никогда не ведут. Настоящие офицеры очень корректно обращаются с военнопленными. Они понимают, что это такой же человек, как и он сам, что это такой же славяно-русский, как и он сам. И что просто так вот взять и расстрелять их — это самый-самый плохой выход. Вот это вот те, которые настоящие военные. Доходит до какого-то безумия тогда. Опять же, прислали со стороны Украины, мне прислали ролик, это не какая-то там вброс фейковой стороны России. Как часто говорят, вот Россия там делает фейков. На самом деле фейки — это вообще отдельная история, это отдельная война. Так вот, прислали со стороны Украины. Раненый, видно, русский военный, лежит на тележке. Видимо, привезли его в больницу либо в госпиталь. Его снимают, снимают на телефон. Рядом с ним находится медсестра и, видимо, какой-то то ли медработник низкого уровня, то ли, может быть, врач. И его, по идее, его должны сейчас ввести на операцию. У него осколки торчат, либо пули. И вот эти два человека ему кричат, просто кричат: «Кричи, слава Украине!» Раненый человек. Но он в сознании находится, терпит боли и говорит: «Почему я должен это кричать? А что это такое, слава Украине?» Ему в ответ: «Кричи, дурак, слава Украине!» Ну, намекают: «Лечить не будем, умрешь». Он опять: «Почему я должен кричать, слава Украине? Что это такое, слава Украине?» И прям медсестра уже тычет в него. Давай, кричи, кричи, слава Украине. Посмотрите, ролик это есть в открытом доступе. Вот такое, друзья, безумие. Поэтому простому человеку занимать чью-то позицию, вступать в бой за какую-то вставленную в головы идею, ну, на мой взгляд, это безумие. Я переписываюсь, опять же, еще раз говорю, с украинскими моими друзьями, знакомыми, и ко мне часто приходят какие-то сообщения. У всех сквозит, кто вот так вот настроен, такое явление, что это суверенная страна, что нельзя было сюда вводить войска. Нам не нравится вот этот самый Зеленский. Мы от него ничего хорошего не получили, он нас обманул. Но надо понять, что вы вошли как... Нацисты вошли в 1941 году на территорию Украины, территорию Советского Союза. И поэтому мы, украинцы, будем защищаться до последней капли крови. Ну и там еще приписки, что скоро там, к Москве мы подойдем и так далее. Я начинаю спрашивать, скажите, вот вы не видите разницу, что нацисты, когда ходили, у них была цель захват земель всех русских, неважно, там, как себя называешь, белорус, украинец, для них все были русские. Всех советских людей ввести в состояние рабов, поставить их на служение великим идеям Рейха. Ну, а чтобы страшно было, сходу, с налета, без какого-либо предупреждения, сразу подвергли бомбардировке не только военные части, но и подвергли бомбардировке мирные города. Причем так вот, ковровая бомбардировка, то, что называется. Сразу обстреляли мирные города. Вот если вы не можете сделать... Пришел враг, который пришел убить вас, ваши семьи, кого-то взять в плен, сделать рабом, отнять ваше имущество, отнять ваши земли. Это было в 1941 году. Здесь таких задач не ставится. Было сказано, мы хотим прекратить накручивание нацизма, который, кстати, по всем конвенциям и Генеральной Ассамблеи ООН, которая в 1948 году, и Генеральной Ассамблеи ООН, 18 декабря 2019 года, там еще были дополнительные ассамблеи, вот заявлено, что недопустим ни нацизм, ни геноцид. Так вот, несмотря на это все, нацизм, ну реально, в Украине взращивался. И это не какие-то придумки. Огромное количество видео, прям марши по городам, по центральным улицам проходили. И о чем Микола сказал. Полиция прямо идет. Смотрите, полиция сопровождает. Это не какие-то там подпольщики вышли, высунулись, крикнули, убежали. Это марши нормальные. Что творилось на 9 мая? Взращивание нацизма происходило. Так вот, если бы продолжать наблюдать за этим, то было бы то же самое, что произошло в гитлеровской Германии. Когда сначала вроде бы это была какая-то внутренняя борьба там, против коммунистов, против марксизма, становление какой-то маленькой партии, национал-социалистической там, и так далее, рабочей. Когда вот потом стали заигрывать с ним, а вдруг там он на Запад пойдет, а вдруг он на Восток пойдет, а давайте туда и туда его будем направлять. Ну, понятно, те туда направляют, а эти туда направляют, да? Все искали свои какие-то интересы. Экономические в первую очередь, и во вторую очередь политические, которые эту экономическую основу должны были подкрепить. Ну и что из этого вышло? Те немцы, которые говорили, да ладно, ну что там, ничего страшного. Они потом оказались в 1945 году. И Германия была в руинах. И Берлин был в руинах. Вот к чему приводит это умолчание. А если бы тогда немецкий народ в большинстве своем мог понимать, к чему приводит нацизм, то в этом случае они бы не поддерживали изначально. И не было вот этих путчей, и не было этих факельных шествий, не было уничтожения тех, кто не угоден, не было бы сжигания книг, оболванивания людей, и не было бы вот той самой войны, которая сначала вроде бы давала какие-то интересные эффекты, экономика там поднималась перед войной, новые территории, богатые территории, промышленность увеличилась, рабочих мест стало больше. Ну, казалось бы, да, хорошо. Но закончилось 1945 годом разгромом, уничтожением. Сейчас же происходит вообще какой-то маразм. Улучшения экономики не происходит. Накручивание нацизма реально произошло. Война с гибелью многих украинцев произошла. еще до того, как российские войска вошли. Поэтому вот это вот отступ в сторону не мое, не лезу. Где-то трусость, где-то что-то еще. Ну вот они дали результат этих военных действий. Так вот, когда мне пишут такие вещи, я вот сравниваю. Говорю, ну и где, где, ну скажите. Ну где было то, что, например, вы спите в Киеве, в Харькове, в Мариуполе. И вдруг 4 часа утра, 22 февраля, вас накрывают системы залпового огня. Причем не только град, но и такие, как смерч, как ураган, которые намного мощнее. Накрывают какие-то тактические ракеты более крупные. Может быть, там даже какие-то баллистические ракеты. Ну, можно было из Черного моря. Ну, вот если бы это все было сделано, то, уверяю вас, за один бы день, за один день основные города Украины лежали бы уже вот просто все разбитые. Там бы уже даже на Сталинград, наверное, не походило бы ничего. Вот если бы стояла задача вот таким вот образом поступить. И здесь правильно Микола отметил, потери российской армии связаны с тем, что очень избирательно, очень мягко производится вот эта операция. Вот из той стороны прилетает, а туда мы не можем дать залп, потому что там мирные жители. И обратите внимание, предоставляется территория, вот, возможности выхода, вот эти коридоры, и не стреляют. Вот с российской стороны ничего не пролетело. А стреляют в спины тем, кто пытается уйти в сторону Беларуси либо в сторону России. Но это же реально существует. Сейчас много беженцев, которые наконец-то сумели вырваться из этих окруженных городов по этим коридорам. И они говорят, нам стреляли в спину. А русские солдаты нас прикрывали. Поэтому существует несколько способов решения. Вот на мой взгляд, несколько способов решения. Потом уже я хочу послушать, что написали наши радиослушатели и зрители. Первый способ – это когда русская армия останавливается, ну вот там поплакали либерасты, откуда там, из Израиля, из Америки, которые сейчас уже убежали из России. Вы, наверное, в курсе, да, что многие убежали из России в Израиль, там в Америку, в Англию, ну где прикормлено, откуда не получали бабло. И вот они там воют, сидят, ах-ах-ах, там все пропало, глазки закатывают, ручки ломают. Вот послушать их, прислушаться к ним, прислушаться к вот этим предложениям и сказать, ну все, останавливается российская армия. Что происходит дальше? А ведь Америка, Англия, страны НАТО не останавливаются. Они продолжают вводить новое оружие, причем не какое-то там допотопное, а современное оружие. Они вооружают тех людей, которых отлавливают на границах, которых отлавливают в городах, которых призывают в армию. То есть они пичкают вот это вот самое человеческое мясо, вот это пушечное мясо, фаршируют вот этими вот ракетами, оружием, танками новыми, самолетами там из Польши, например. Там же много осталось того, что было еще в советских времен. Ну и вот эта вся масса людей, сдобренная правильными лозунгами, отправляется воевать, хотя русская армия стоит. Ну и происходит бойня, уже более жестокая бойня. И здесь придется уже положить очень многих. Второй вариант – российская армия выходит, вот прямо сейчас останавливается себя и выходит. Ну, что вам сказать, будет опять нагнетание, будет какая-то передышка через месяц, через два, когда всех опять призовут. Здесь уже вообще не церемония, накроют полностью все территории, где есть хоть какое-то было сопротивление украинцев, украинской армии, либо поддержка российской армии, и накрывают все эти территории. После этого ставятся базы НАТО, Украина срочно входит в НАТО, ставятся ракеты. Ну и, уверяю вас, продолжается накрутка, и через, например, там год-два, может быть, через год, производятся уже выстрелы по территории Российской Федерации, по тем городам, которые будут в доступе. Ну и после этого массированного обстрела войска НАТО, естественно, впереди будут эти украинцы, входят на территорию Российской Федерации. Ну вот, то есть война в этих двух случаях неизбежно получается. Если продолжать войну, как кажется украинцам, до последнего, то в этом случае вот эта вот глупость, на мой взгляд, возведенная в степень какую-то высокую, приведет к тому, что последний украинец погибнет в этой заварухе, и территория будет зачищена. Зачищена самими же славяно-русами. Неважно, русскими себя называют, украинцами. Другими словами, чем больше людей втянуто в эту войну, тем больше она продолжается, тем больше разрушения и горя приносит, и тем, если даже кто-то выживет, тем дольше будет восстановление, восстановление за свой счет. Вот это националист, нацист, может быть, там где-то в душе и понимает, что это все будет, но его это не останавливает, он стремится к этому. А нормальный человек, который зомбирован, он это не может понять. И поэтому он кричит: «На нас напали». И его нисколько не интересует, кто на самом деле напал, а напал ли, а что для этого создавалось, чтобы такие условия были. Вот это вот люди не понимают. Поэтому единственный способ, опять же, еще раз говорю, это выйти из-под удара, дать возможность завершиться этой операции и думать о том, как создать свои центры народа власти «Я». Не выбирать очередных упырей и клоунов, а создать свое народное управление со своей народной экономикой. Вот тогда будет какой-то эффект. Тогда вот эти принесенные жертвы и гавах, которых кто-то сейчас собирает, ну, хотя бы будут оправданы чем-то. Страшно сейчас говорю, да, слово «оправданы чем-то». Ну, ситуация какая, есть факт, никуда не, тут не попляшешь. Вот поэтому ввязываться нельзя, на мой взгляд. Тем более, что надо понять, кто на самом деле является врагом. Причем многие-то украинцы говорят правильные вещи. Враг-то у нас у всех один. Но мы будем воевать с русскими. Не с этим врагом. Вот вместо того, чтобы объединиться, вместо того, чтобы армии Украины и армии России объединились и быстро закончили с бандюками, с нацистами, из-за которых вся война произошла, и с тем руководством, которое к этому все привело, зачистить территорию от этого, от этой швали, и потом русские войска уходят, а Украина определяется уже с пониманием того, что произошло, ну, сейчас идет кровопролитие. Брат убивает брата. Тем самым делает лучше нашим врагам. Они сказали зачистить нам территорию. Вот у нас защищается. Ну и раз уж я сказал про принятая Ассамблея ООН 18 декабря 2019 года резолюция о борьбе с героизацией нацизма, то вот это надо упомянуть. Итак, 18 декабря 2019 года на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России путем голосования была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. То есть Россия являлась основоположником этого всего, инициатором. Документ поддержали 133 государства. Теперь внимание. Против выступили две страны. Две страны. США и Украина. Не является доказательством того, что вот именно нацизм в этих странах либо поддерживается, либо проявлен. Дальше. 52 страны воздержались. В их числе Франция, Германия, Нидерланды, Польша. Вот такие вот дела. Если уж после этого непонятно, кто против нацизма, а кто за нацизм, если уж после этого непонятно, что с 1941 по 1945 год наши предки воевали сейчас просто, ну, против нацизма, а сейчас их память топчется, ну тогда не о чем говорить. А получается, это безмозглые люди, которые не могут это понять. Ну вот как-то так, Алексей. Да, благодарю тебя, Алексей. Предлагаю перейти уже к предложениям наших слушателей и зрителей. После отбивочки мы вернемся обратно. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира – как остановить военные действия на Украине. И сейчас мы разберем предложения от слушателей и зрителей и постараемся найти какое-то решение. И первое предложение поступило от Каролины. Здравствуйте. Короче, надо знать, чего хотят сатанисты, и им этого не давать. Ну, это же не вопрос и не предложение, по большому счету. Понятно, что надо действовать не так, как от тебя ожидает враг. Я жду какого-то конкретного предложения. Ну, хорошо. Ну, знали мы, как станицы действуют. А что, понятно, как действуют они. Стравливать народы друг с другом через промывку мозгов, вкладывать, что вот твой враг, вот тот твой враг, с ними дерись. А самим оставаться в стороне и подбрасывать побольше денег, чтобы кредиты вот эти увеличивались. И потом, чтобы собирать и деньгами, и энергией побольше для себя чего-то полезного. Это понятно. Но дальше-то что? Страдаев Дмитрий предлагает убрать нацизм. Ну так давайте как? Предложение. Нам нужны предложения, решения, потому что убрать нацизм, понятно, надо убрать нацизм. И вот ООН приняла решение о том, что да, не поддерживать, там, запретить и прочее. Ну и что? Дальше-то что? Идем дальше, да. Кирилл Корюшин. А что у простых людей? Есть инструменты давления и влияния на так называемую власть, чтобы предотвратить военные действия? Вот такой вопрос задает Кирилл. Кирилл, а здесь очень просто на самом деле. Дело в том, что надо понимать, что такое так называемая власть, хотя власть это не является. Власть идет слово «владу» и «управление», а слово «правь». Руководство, может быть, да, является. Так вот, у простых людей есть вполне конкретные инструменты и влияние на так называемую власть, и возможность предотвратить какие-то военные действия. Ну, как предотвратить военные действия? Например, в Донецке и Луганской республике это было очень хорошо отработано, когда, если вдруг кто-то видел выдвижение какой-то техники на боевые позиции, то быстро сообщались по сотовой телефонии через интернет на определенный сайт сообщение. Там-то, там-то обнаружено движение техники. Техника, которая идет на боевые позиции. И сразу же при возможности прилетала к ним ответочка. Вот. Кстати, сейчас националисты, нацисты этим пользуются. Ну а почему нормальный человек, который желает остановить войну, военные действия, эту операцию, быстрее закончить ее, ну почему он это может не делать? Так что все способы хороши. И мало того, вы можете организовываться каким-то образом, чтобы отлавливать этих мерзавцев. И уничтожать просто вот эти вот огневые позиции. Уверяю вас, это не так сложно. Тот, кто служил в армии, понимает, что такое боевой расчет какой-то гаубицы. Это же не тысяча человек стоит. Это небольшое количество людей, которые вот сидят там, покуривают, ждут приказа. Ну, стоит там 3-4 гаубицы. Ну, посчитайте, сколько там человек. Дальше можно собираться и пытаться эту технику оттуда убрать. Но это уже более сложно, потому что могут сразу прибежать какие-то товарищи, ну и устроить мордобой. Другие способы тоже есть. Ну а как действовать на власть? Надо понимать, власть держится на вашем мнении, на вашем проявлении. Не сотрудничать с такой, так называемой, властью, с таким руководством. Махатма Ганди вам в помощь. Создавайте свои системы самообеспечения. Трудитесь друг для друга. Не пытайтесь через деньги взаимодействовать, а взаимодействуйте через достаток, обеспечение достатка. Вот займитесь этим, это намного более полезно. Сейчас, вот скоро повсевная, вопрос, что вы будете дальше делать? Ну, на что вы будете жить? Украина, и как Россия, является последние годы очень важным поставщиком многих зерновых культур. И там подсолнечника, и пшеницы. Если сейчас не будет посевной, то в этом случае на что вы будете жить? Не взаимодействие с таким руководством по всем параметрам, а создание своего влечет изменение самой власти в стране. Так что много вариантов. Здесь нужно просто понять, какой подходит конкретно вам в ваших условиях. Ну и думать о том, как вы будете жить дальше. Идем далее. Бородатый дед предлагает: не надо кормить налогами и отчислениями государства в кавычках оккупационного режима. На эти деньги патроны и делают. Идем далее, да? Ну, я могу прокомментировать. Единственное, что если просто не отчислять, уходить от налогов, то будут репрессии. А вот если создавать свою экономику, то тогда вы будете себя обеспечивать, а туда не будет ничего отчислять. И чем больше становится народных предприятий, тем больше вероятность того, что будет народовластие. Потому что народные предприятия создают трудовые места, и чем больше трудовых мест, тем больше тех, кто вас поддерживает, потому что вы взаимодействуете с этими людьми. А раз так, то в этом случае тогда вы являетесь властью, потому что вы будете назначать наверхи тех, кто на самом деле отражает ваши интересы. Поэтому здесь не только нужно вот так вот сесть и ничего не платить паразитарной оккупационной там власти и режиму, но и делать что-то. Идем далее. Иван Капуста. «Ни к одному из мирных жителей претензий не имею. Считаю, что каждый должен и может создавать мыслеобраз объединения наших стран в общий союз. Не только для борьбы, но и для созидания. Быть Руси». Хорошо. Ирина Рена. «Поэтому пора уже поумнеть. Пора объединиться всем славянам и направить удар на кукловодов и их марионеток, а не тупо идти у них на поводу». Ну, в общем-то, да. Я говорю, если вот честные военные Украины, которые присягали своему народу, вспомнить свою присягу, то в этом случае тогда все стоит на свои места. Присяга там очень простая, что я служу своему народу. Вот это вот основа присяги военной. Не служу какому-то марионеточному режиму и тому упырю, который распродает мою родину, а землю в Украине распродает сейчас активно. То есть не Россия займет эти земли, а занимают земли те, кто покупает. А кто покупает, у кого есть деньги. Вот это надо честно понять. И вот эти вот марионетки все, одна с другим, которые приходили через незаконные, кстати, свержения, через Майданы, если уж так вот говорить, да, то в этом случае, ну, наверное, надо вот эту ситуацию исправить. Вот в этом кроется причина возникновения нацизма, поддержки нацизма и той войны, которая долгое время шла на территории Украины, которая сейчас вылилась в спецоперацию. Вот это надо понять. Идем далее. Марина Петрова. «Нам всем надо выйти на референдум и национализировать свои богатства». Да, Алексей, очень часто я слышу «национализировать наши предприятия» и так далее. Что ты по поводу этого скажешь? Марина, это в сторону России или в сторону Украины? Если в сторону России, то про референдум говорят очень много. И нодовцы особенно. И нам предлагают пригласить для выступления представителей НОД. Я говорю, ну давайте, если что-то будет существенное, конечно, приходите, поговорим. Вот, но, друзья мои, для того, чтобы национализировать свои богатства, нужно, чтобы идеологическая составляющая руководства страны, в данном случае России, осознали, что дальше капиталистический так называемый путь развития – это утопия. И чтобы осознали, что такое есть страна и держава. Это, в первую очередь, народ. И руководство страны должно преследовать интересы народа и обеспечить интересы народа. Как, в общем-то, и написано, у нас есть гарант Конституции, нужно гарантировать то, что там в этой Конституции написано. В первую очередь, народовластие. В первую очередь, с этого начинается. Все остальное – это дополнение. Будет народовластие, все остальные статьи, которые там включили в Конституцию, они просто не будут работать, вот уверяю вас. Здесь даже менять особо Конституцию-то не нужно. Просто вот народ, когда становится хозяином своей земли, и первую часть выполняет, то все остальное отваливается само собой. Ну ладно, ну надо кому-то референдум проводить, ну хорошо. Так вот, я же не против того, чтобы Конституцию привести к какому-то нормальному состоянию. Ну, уверяю вас, это не самое главное. Самое главное то, что в умах творится, что мы делаем. Так вот, национализировать свое богатство можно только тогда, когда либо мы все станем властью в этой стране через то, что мы занимаемся самообеспечением, это, например, кооперация, самоуправлением, через место самоуправления, самозащитой, профсоюзной деятельностью. Вот когда вместе эти три элемента соединены, вот тогда мы становимся властью. Потому что мы себя обеспечиваем, мы никуда деньги не тратим, в наши фонды все идет. И мы никому с протянутой рукой не ходим. Нас не будут интересовать какие-то дотации, еще что-то еще. У нас будет вопрос не откуда взять деньги, а куда вложить деньги. Да и потом деньги для нас станут совершенно ненужными. Если так разбираться. Это не анархия, это там не коммунизм какой-то. Я говорю про то, что, ну, реально, хотя элементы коммунизма, конечно, там присутствуют, потому что коммунизм взял основы бытия от народа. Ле коммун — это община. Оттуда все взято. Общинная жизнь и управление. Вот, поэтому национализировать богатство можем, конечно, сами, если мы займем всю территорию как местное самоуправление, как профсоюзы и как кооперативы, совмещенные в единое, и тогда вся страна становится под нашим управлением. Просто мы никого больше не допустим во власти из тех, кто поют нам песенки про что-то хорошее, а при этом плюют нам в спины. И плюют с высока, когда они доходят до верха. И тогда и выборы будут честные, потому что нас уже невозможно будет обмануть. И выборы будут не какие-то там анонимные, они будут открытые выборы, где понятно, что я вот подписывался за этого человека, я его назначаю во власть. Вот, вот мой голос, вот мой номер. Это вот, ну не мой номер, а номер вот этого бюллетеня, так называемый. Вот копия его. Ну и так далее. Я об этом рассказ как-то сделать. Все, мы становимся властью. А если мы становимся властью, и во власти находится наш представитель, самый лучший, какой референдум нужен? Мы тогда по цепочке снизу доверху передаем те необходимые наказы, которые будут воплощаться. Нужно переписать Конституцию? Да переписали. Нужно принять какой-то закон? Да приняли. Так что национализировать свои предприятия на свои богатства можно только в том случае, если мы на самом деле станем властью. Вот об этом много лет уже говорим. А референдумы — это так, ну, дополнительное это решение, принятие решения. Но единогласия-то пока в народе нет. Посмотрите, как мы живем. Идем далее. Лана, потомственная ведунья. Украина, Россия, Беларусь — единый народ. Обязаны объединиться и быть вместе. И 20 западов будут стоять на коленях. Ладно, ну здесь все понятно. Вопрос как-то не в этом заключается. Как это сделать? Какие конкретные предложения? Что надо быть вместе, это понятно. Но я не вижу пока предложений конкретных. Идем далее. Бородатый дед. Изменить тех, кто вырос по правилам сатанистов, можно только личным примером. Необходимо строить чистое общество где-то на севере. К сожалению, процесс не быстрый. Если делать отдельную территорию, некое гетто, где-нибудь на севере, либо там в центре, можно назвать ее как угодно, это ничего не даст. Это отдельно взятая территория. И эту отдельно взятую территорию можно раздавить. А вот когда у нас вся наша страна является нашей территорией, и мы хозяева на этой территории, вот тогда можно много что изменить. Я призываю не к местечковому чему-то, а я призываю к всенародному. Потому что местечковое всегда подлежит ликвидации. Очень просто его уничтожить. А всенародное уничтожить нельзя, потому что весь народ понимает, что именно вот здесь, вот трудясь в этом объединении большом, например, там всероссийском или всеславянском, мы получаем отсюда то, что позволяет кормить нас, наши семьи, позволяет давать правильное образование нашим детям, позволяет создавать новые трудовые места, убирает вредные производства, убирает вредную пищу, потому что мы же сами заинтересованы, мы же для себя это делаем, мы же народные предприятия. И вставить своих людей во власть, назначать этих людей во власть, и тогда все вот это приходит воедино, и мы получаем ту самую систему управления, которая нам так очень сильно сейчас нужна. А просто так куда-то уйти и там что-то только делать в маленьком каком-то объединении не получится. Это уход от мира и подстава под удар себя самих. Идем далее. Лана, потомственная ведунья. Людям нужно успокоиться. Выживут только те, кто возьмется за голову, вспомнит, кто он, откуда, где его корни, и перестанут заглядывать Западу в рот. Я из Украины. Да, все верно. Я согласен, посыл хороший. Но опять же, я хочу услышать, как закончить эту операцию, как эту спецоперацию или военные действия закончить, чтобы потом в дальнейшем не было возможности на этой нашей единой славяно-русской территории начать новую войну против, опять же, нас самих. Мне вот это сейчас интересует. А так посыл-то правильный. Благодарю. Идем далее. Елена Илларионова. Как остановить войну? Распространять знания, показывать настоящих кукловодов, будить тех, кто рядом. Не все же зомби. Ну вот смотрите. На сегодняшний момент, вот я говорю объективно, как оно есть, я всегда говорю с точки зрения фактов, нравится никому-то, не нравится. Информационная война Запада, которая через Украину вливается в население Украины и даже за ее территорией, намного лучше организована, и информационная война, опять же говорю, нравится, не нравится кому-то, как есть, Западом сейчас выигрывается, ну реально выигрывается. А вот информационные направление со стороны, скажем так, России, оно очень-очень слабое. Это где-то там на центральных каналах телевидения России что-то там рассказывается, показывается. Ну и смотрят-то только россияне. А в Украине работают средства массовой информации, которые каждый день рассказывают, как все там плохо, как там уничтожают нас. И ведь люди смотрят эти СМИ, они продолжают действовать. Поэтому как мы будем распространять знания? Ну, вот мы сейчас должны поехать в какой-то город, где летают снаряды, и там попробовать распространить, вот просто выйти на улицу, кричать: «Эй, люди, послушайте, да?» Ну и подходит к вам в лобешник пулю, бац, какой-нибудь добрый товарищ. Ну и все, на этом распространение знаний закончилось. Через YouTube, да тоже не получится, сейчас объясню, почему. Вот все знают, что на территории России монетизация YouTube не действует. Если раньше YouTube сам вставлял ролики в свою рекламу, то сейчас, обратите внимание, ее либо не стало, либо даже если она показывается только та, которая кому-то важна, которая не объективна, которая только вот в это направление. И ко мне лично пришло сообщение. Знаете, какого плана? Смеяться будете. Сейчас, а я к вам обращаюсь со стороны партнера YouTube, официального партнера YouTube. Сейчас в России все блогеры не могут зарабатывать деньги. Ну, такой посыл, да? Типа, хотите деньги зарабатывать? Если хотите, то я скажу, как. Мы готовы подключить вас со всем платежным системам, ко всем платежным системам. Включить монетизацию на вашем канале, но с одним условием. Вы должны будете показывать на своем канале миротворческие ролики, которые в себе содержат противопутинскую пропаганду. Вот и все. Другими словами, если вы включаетесь на стороне, ну, в информационную войну, на стороне понятно кого, то в этом случае тогда мы вам разрешаем. А если на стороне понятно кого, то мы вам не разрешаем. Ну, естественно, что многие блогеры, которые живут за счет рекламы, сразу дали задний ход и сразу стали крутить у себя на каналах вот такие вот: давайте остановимся, ну сколько же там друг друга убивать можно, ну зачем же это и так далее. Вот это нытьё. Естественно, что Владимир Владимирович Путин подписал закон, что если какие-то фейки будут вбрасываться, то до 15 лет лишение свободы. Вот такой ответ. Но это же не выигрыш информационной войны. Человек может зарегистрировать свой канал, подключиться к этой системе и вещать тут что угодно через какой-нибудь прокси-сервер. Мало того, скорее всего, он даже предложит такой прокси-сервер. Никто не будет знать, где он находится. Ну и попробуй там его подлови. Может сидеть там около Кремля и вещать совершенно противоположное, что угодно тому же Кремлю, да? Вот. Поэтому информационная война, она была подготовлена с той стороны очень хорошо, но с той, которая против вот этой операции, Запад весь. И вот если бы я, например, занимался этим, я бы совершенно по-другому поступил. Совершенно по-другому поступил. И, кстати, несколько лет назад я предлагал очень простое решение, как до всех людей, которые живут на территории Украины и, может быть, даже за ее территорией, давать альтернативные возможности видеть правду. Но никому, видимо, это в России было не нужно. Ну, не нужно, вот, получили результат. И теперь, если... Ну, листовки никто не отменял. Большинство людей не знают о каких-то мирных выходах, не знают о том, что где-то гуманитарная помощь, не знают о том, как противодействовать нацизму. Ну, вот представляете, самолет, например, может подняться там как-то там, или беспилотник на большую высоту, и над городом рассеивать эти листовки, в которых все подробно рассказывается. Вот это делай так, это делай так, это делай так. Сохранишь имущество, сохранишь жизнь, передай родственникам, ну и так далее и тому подобное. Иди сюда, здесь не обстреливают, получи здесь паёк, тут, значит, кормят тебя. Это же можно было сделать. Ну, средства массовой информации украинские продолжают работать, поэтому в уши-то все входит, а альтернативы там никакой нет. И поэтому большинство людей даже не догадываются о том, что происходит, не догадываются, куда можно уйти. Ну и все, что заговорили про там эвакуацию. Вот, например, недавно в Киев несколько тысяч человек эвакуировали со стороны движения российской армии в Киев. Я задаю вопрос: а с какой целью в осажденный Киев, где намечаются проблемы с продовольствием, намечаются проблемы с поддержанием коммуникаций, вводится большое количество беженцев? Но ведь другую сторону, сторону Белоруссии, открытая, пожалуйста, территория, сторону России, пожалуйста, открытая территория, там никто не собирается стрелять по беженцам. Там и предоставят место для жилья, там и помоют, и подстригут, и у кого болезни подлечат, и накормят, и обуют, то, что называется. Никто там не кричит, вы там хохлы, вас резать надо. Встречают братьев. На границах, например, той же самой Польши, говорят, ну что курва приперлась? Что сюда приехали-то? Там перекрывают сейчас все. Вопрос, опять же, к тому, кто братья-то, да? Так вот, вопрос, а что в Киев-то эвакуировали людей? Не для того ли, чтобы там создать более трудные условия жизни? И не для того ли, чтобы там всех похоронить под этими высокоэтажными домами? Ну вот если бы я, например, был злодеем, если бы я захотел побольше людей уничтожить, я бы как раз крупный город открыл для всех беженцев, и начал бы просто там заваруху устраивать. И вот эти вот все дома завалили бы все, бомбоубежище там, и все-все-все остальное похоронили под собой огромное количество, миллионы жителей. Ну вот я бы так поступил, если бы был негодяем. Но здесь-то происходит как раз по этому плану. Так какая задача тогда у тех, кто в Киев эвакуирует людей, в осажденный Киев? Давай дальше. Елена Илларионова. Как остановить? Телевидение срочно ставить на службу народа и прям зачитывать информацию, разбирать законы, направленные на отъем детей и против народа. Хорошо, но чтобы это сделать, необходимо, чтобы наверху поняли, на чьей не стороне, в конце концов. На стороне тех паразитов, которые вот этот нацизм взращивали и потом направили одну часть народа на другую часть народа. Находиться в этой самой системе уничтожения человека, играть, поставлять им какие-то свои, вернее, не свои, а народные залежи полезных ископаемых, нефть, газ и прочее. Вот до тех пор, пока наверху сидящие не поймут, что они должны быть с народом и служить народу, а не просто подачки давать, ведь каких-то там денег, повышение зарплаты, еще чего-то. Это же все ерунда на самом деле. Нужно создавать народное хозяйство. Вот это не будет происходить. Потому что если президент любой страны вставлен в международную паразитарную систему, он вынужден подчиняться ее требованиям. Сказали с какой-то там организации с тремя буквами, начинающейся на «В», потом там заканчивающейся на «ОС», да, что надо вот это сделать. И они будут делать. Мало того, еще самого его запугают. Он будет свято верить в том, что какой-нибудь там нанофикусный, что-то хрень какая-нибудь существует. И он будет дрожать, там, подписывать все бумажки, неважно, в какой стране находится президент, и ужесточать, и давать на откуп всем, кто этим занимается. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что просто он встроен, вот в это верит. И он не сможет выйти из долларовой какой-то там зависимости. Он не сможет продавать вот так ни с того, ни с сего, если он во все это верит, если он встроен. Например, за золото, нефть, газ и что там еще. Вот если бы он был на стороне народа с точки зрения всего, в первую очередь в осознании, то первым бы делом он сказал, надо строить народную экономику. Переставать это, тусовать это все, сливать все. Запретил бы торговлю полностью, запретил бы торговлю с внешними какими-то организациями за какие-то там бумажки, циферки, нолики. Это было первое. Второе. Полное развитие народной экономики. Это возможно только через кооперацию. Открываются студии, школы кооператоров, там людей готовят в течение там, 2-3 месяцев. И кооперация начинает заниматься производством того, что необходимо. Я вспоминаю свои молодые годы, когда перестройка была. Я обратил внимание на то, что целый год я приобретал только то, что было сделано в России. Я ничего на себе не носил китайского, про Китай вообще слова не было. Турецкого ничего не носил, это потом появилось. Я одевался в полностью то, что было выпущено в России, потому что тогда была возможность на тех производствах, которые существовали, открывать кооперативы и производить. И штанишки на мне были сделаны в России, и трусишки, и шапочка, и куртка, и рубахи, и майки. Вот на мне все было одето целый год, я приобретал только то, что выпускалось в России. А потом, когда кто-то очень умный сказал, ребята, чем вы ерундой-то занимаетесь? Вон там Турция есть. Вот вам большие сумки, мечта оккупанта. Вот туда давайте езжайте. И челноки начали гонять в Турцию. Потом Китай подтянулся. Ну и сейчас где вот эти самые-то производители того, в чем я, во что я одевался? Да нету их. Поэтому если мы сейчас возрождаем правильную политику, экономическую политику, народной экономики, то тогда вот эти самые производства очень быстро начнут действовать. И уверяю вас, рынок России наполнится нужными товарами. Высокотехнологичные, говорят, ну нет такой возможности высокотехнологичные какие-то там подтянуть. Да и есть такая возможность, говорят дураки, которые дальше своего носа не видят. Ведь огромное количество людей на Западе живет, это наши люди, у которых в головах все технологии, чертежи на руках, и они знают, как что сделать. И технологи, и инженеры, и те, кто строители, которые все это делал, наладчики, обслуживающий персонал. Вот их надо подтянуть, но для этого надо создать условия. Не в капиталистическую экономику надо втягивать, а в народное производство. И давать им сразу жилье, жилье такого высокого уровня, класса, это же специалисты высокого уровня. Через год, через два они подготовят кадры и будут построены предприятия. Да мало того, сейчас же, смотрите, многие иностранные предприятия в России уезжают из России, оставляя цеха, оставляя оборудование. Вот что бы, если бы я был, например, на каком-то высоком посте, что бы я предложил? Запретить вывоз любых инструментов, технологий и техники и так далее, да, за рубеж. Если вы прекращаете работу в России, то это национализируется. Это предприятие национализируется со всеми вот этими управленческими комплексами, машинами, конвейерами, производства. Ну и все. Сколько сейчас освободилось территорий, торговых площадок больших, из-за которых драка была? Огромное количество. Так вот вам, готовы. Их не надо уже строить, они уже есть. Вы ушли, все, с вами договор расторгнут. Теперь, извините, ребята, это наше. Но уверяю вас, что сейчас это все будет выставлено на торги какие-нибудь. Вот какие-то там вась-вась договора. Опять вот все пойдет по такому известному сценарию. Почему? Потому что наверху до сих пор нет понятия. Видимо, нет. Может, оно придет через месяц, может, там через день оно придет, я не знаю. Но пока я не увидел этого. То есть что необходимо? Дать возможность людям объединиться в свои народные предприятия, занять те производства, которые освобождаются, запустить промышленность, начать самим производить. Все это есть. Перестать гнать, я уже говорил, перестать гнать сырье, перерабатывать его здесь. Сырье гнать на Запад нельзя или там на Восток. И продавать, если уж гонить, только за золото. Только за золото. И все. Никаких там этих ваших расписочек и всего остального. Но ну как это сделать? Вот какое-то время от налогов, там полностью налоги убрать, там НДФЛ убрать какие-то на какое-то время. Ну, например, там на 5 лет. Уверяю вас, вот кто скажет, а что тогда налоги-то брать, еще армию содержать? Так уверяю вас, если предприятие делится, как это было при Сталине, на два внутренних контура. Одно — обслуживающее население, а второе — производственное для экономики страны, то в этом случае появляется наличный и безналичный контур. Наличный контур — это обеспечение людей продуктами питания и вот то, что мы можем делать. А безналичный — это то, что организации и предприятия обороноспособны, которые обороноспособность страны увеличивают. Те, которые способны содержать это все. И внешний контур, третий, это золотовалютный запас пополнения. Вот только так. Вот если это все вернуть. Даже если кооперативы не платят налогов, так они же сами заботятся о своих сотрудниках. Социальное вот это обеспечение сразу вздыхает свободно. Фух, сняли с нас груз. Потому что кооператив сам заботится о своих и пенсионерах, и заботится о своих людях, которые трудятся. Вся социалка ложится на его плечи. Представляете, что произойдет? Налоги будут идти от крупных предприятий, от государствообразующих предприятий. Сразу же нефть, газ, уголь перестанут быть частными, либо частично частными, там, с 51% государственных акций. Они становятся народным достоянием. Вот это вся, вот этот весь объем, он остается в народной экономике. И потом дальше договариваются с добывающими компаниями. Добываешь, вот тебе закажут добытый там такой-то, такого-то объема, вот рубль, например, да? Добыл 100, получаешь 100 рублей. Добыл миллион, получаешь миллион. Добыл миллиард, получаешь миллиард. Но это не твое, это наше, народное. Дальше. У тебя есть хранилище. За хранилище ты получаешь, за то, что хранишь, за использование хранилища, ты получаешь. И дальше объясняется, сколько ты чего получаешь. Но это не твое, это народное. Ты перерабатываешь, хорошо, тебе поставляется за каждую переработанную тонну там, нефти или что-то еще, ты получаешь вот это, вот это. Но это остается народным. Дальше у тебя есть газозаправки, бензозаправки. Ну хорошо, отправляем туда. Но ты продаешь не свое, ты продаешь народное. За то, что ты продаешь, мы тебя вознаграждаем. Представляете, сколько, какая сумма денег остается в бюджете? Ее никто не разворовывает. И на эту сумму вы можете сделать вообще, что хотите. Еще раз, станет не вопрос, откуда взять деньги, станет вопрос, куда деньги потратить. Как государству, так и кооперативу. Как частному сектору, так и промышленности государственного уровня. Вот это, к сожалению, не доходит до, на мой взгляд, пока не доходит до тех руководителей, которые наверху сидят. Они все мыслят с точки зрения парадигмы, под кого-то подогнуться, чтобы взяли там нашу нефть, наш газ, вместо того, чтобы создать свое и плюнуть на них. Да не нужна вам наша нефть, да и не надо, что там. Не нужен наш газ, да и не надо, мы так счастливо будем жить. Вот уверяю вас. Если мы начинаем сами для себя производить, нас не интересует, сколько это на самом деле будет стоить для нас, для самих. Это парадокс. Капиталисту это непонятно. А в народном производстве понятно. Если нужно расшифровать, потом расшифрую, просто сейчас не об этом речь. Вот это, если люди не поймут, наверху стоящие, то всего того, что здесь предлагалось, выполнения не может быть. Но это отдельная передача. Да, идем далее. Вадим Евграфов. Что делать? Идет война всемирная. Первое – создание славянского мира. Второе – выпустить в свет настольную книгу «Веды наших предков» и всю имеющуюся информацию. Третье – строить новый мир. Да, хорошие лозунги, согласен, все это нужно. Вопрос – как? Создание славянского мира с кем? С теми, которые смотрят через дуло автомата, через прицел автомата, через дуло танка, через ракету. Выпустить настольную книгу «Веды», чтобы ее запретили и очередное уголовное дело открыли. Строить новый мир? Ну да, надо строить. С кем? С воюющими сторонами. Я спросил, как нам остановить, как прекратить, для того, чтобы дальше опять не возникло военных действий. Идем далее. Валерий Лаврененко. Постановка вопроса по сути неверна. Вопрос в другом. Как закончить с минимальными потерями военные действия и начать качественную информработу по переформатированию сознания простых людей? Валерий, дело в том, что если бы мы писали правильными словами, большинство людей бы на эту вывеску не посмотрели. Мы пишем теми словами, которые могут человека зацепить, и он может прийти на эфир и послушать. Так что я согласен, что вообще половина всех заголовков везде вообще, они совершенно неверны. Но они цепляют человека, и он приходит послушать, посмотреть вопрос, что мы вкладываем уже в самой передаче. Идем далее. Живой размер. Продвигать ведическую культуру. Ну, по-моему, об этом ты уже сказал. Татьяна. Сейчас самое главное – нужно возрождать народную экономику в России. На голодный желудок никто сражаться не сможет. Сейчас такая возможность появилась. Многие западные компании ушли. Идем об этом было сказано, да? Да, об этом уже говорили. Валерий Лаврененко. Предложение усилить пропагандистско-агитационную работу на очищенных территориях, пока мы не видим комендантские подразделения и усиленную работу на медиапространстве, фильмы, ролики, статистику и так далее. Да, но это следующий шаг операции. Если уж мы говорим про то, что надо остановить не просто военные действия, а остановить при достижении определенных задач и целей. Это уже шаг, когда на территориях освобожденных рассказать людям правду. И уверяю вас, будет здесь эффект нацистов. Вот сейчас такое слово произнес интересное, да, в связку «эффект нацистов». 1945 год, после 9 мая вдруг в Германии не стало ни одного нациста. Об этом писал не я, об этом давным-давно было написано. Вот если 8 и 9 стреляли из окон, там, пускали фауст-патроны и долбили там друг по другу, то вот как только была подписана капитуляция, то в этом случае наутро вдруг ни одного нациста в Берлине, как минимум в Берлине, не оказалось. Почему? Потому что был приказ, все, пасты карапузики. Второе, все понимали, что теперь придется отвечать. Если ты себя объявляешь нацистом, то придется очень жестко за это нести ответственность, потому что будет суд. Поэтому по этим двум причинам большинство людей просто себе сказали, что они больше не нацисты, и объявили себя. Не-не-не, это так, я был втянут в войну, я только исполнял, я же не знал все, все правды. Так вот, если будет правильно запущена пропагандистская агитационная работа, уверяю вас, когда все это будет показано, и про то, как это все происходило, и что происходило на территориях ДНР, ЛНР, и что происходило внутри страны, на других территориях, когда правда будет показана. Уверяю вас, что большинство людей, которые сейчас вот здесь в комментариях пишут какие-то там гадости и в мою сторону, и в сторону Народно-славянского радио, ну и в сторону там русских, они будут плакать и говорить: «Господи, Боже мой, как же меня обманули? В какой же меня осла превратили? Ну как так? Как я мог повестись на это, на все? Ну я же взрослый человек, я же мудрый человек. Ну как? Ну как? Как я не видел, что под моим носом нацистские шествия с факелами, то, что было вот в Германии, становление нацизма. Как я не видел, что кого-то там уничтожают, убирают, запугивают через мордобои, через пытки. Как я не видел о том, что здесь, на территории Украины, идет война, 8 лет обстреливают мирных жителей, и там разрушений намного больше, чем сейчас по всей нашей стране. Как я это мог не видеть? Но это же все элементарно, все на верхушке было. Кто мне какие-то капли в глаза накапал, кто мне в уши там что-то сделал не то? Уверяю вас, это будет. Но сейчас как донести до людей, если территории пока обрабатываются средствами массовой информации, которые не на стороне остановки нацизма? Они продолжают накручивать людей, чтобы было больше жертв, чтобы больше территории очистить. Они как можно больше людей хотят втянуть в эту бойню, потому что им дан приказ — зачистка территории. И обратите внимание, кто, в общем-то, в средствах массовой информации этих находится. Поэтому, может быть, здесь должна другая спецоперация. Просто остановки вещателей вот этих. Вещателей, те, которые вещают. Не просто взорвать антенну какую-то, которая вещает, вот эту башенку. Потому что сейчас по интернету больше идет вещание. А придумать другой способ, чтобы вот эти вот студии, которые сеют нацистские основы и вбрасывают кривду и ложь, чтобы они перестали вещать это и начали вещать другое. Вот, может быть, такие операции нужны. Ведь вспомните, если уж Валерий, мы-то знаем, да, кто чего пишет, да, и друг друга знаем давно. Так вот, если, к примеру, мы возьмем Владимира Ильича Ленина, то первым-то делом занимались какие субъекты управления? Почта, телефон, телеграф. Потом уже там вокзал и что-то другое. А сначала почта, телефон, телеграф. Это первое, что занималось. Потому что все понимали тогда, вот кто рядом с Лениным находился, что если мы сейчас не остановим эту пропаганду, если мы сейчас не навяжем свою волю через средства массовой информации того времени, то ничего не получится. Поэтому почта, телефон, телеграф первичные. В данной ситуации надо действовать так же. Да, я согласен. И еще бы я туда включил образование, потому что два поколения вот учились этому. Детей в школе учили. Идем далее. Николай Кабанов. Предложение следующее. Четко и разумно отделить нацизм от патриотизма. Но как это сделать? Да, на самом деле все это было сделано давным-давно. Есть конкретное описание, что является нацизм, что является национализм и патриотизм. И то, и другое слово иностранного происхождения, что патриот, что националист. Есть такое понятие родолюбие, наше слово. Вот родолюбие — это любовь к своему роду. Вот для меня наш единый род — это и украинцы, и белорусы, и сербы, ну и так далее, да, и русские. Вот это все наш единый род. Поэтому, когда мы говорим про родолюбие — это связано с единым нашим родом, с теми, в ком есть такая же кровь, как у меня. И это шире, чем границы. А патриотизм исходит из того, что связано с местом рождения. Ну, патер, да? Местом рождения, значит, с территорией какой-то конкретной. Чувствую, да, вот это обособничество получается. Поэтому патриотизм — иностранное слово, которое, на мой взгляд, должно уйти вообще со славяно-русских территорий раз и навсегда. Национализм — тоже иностранное слово. Изначально означает любовь к своей нации. Что такое нация? Это вот берем просто словарик, переводим на русский язык, и получается, это вот как раз родолюбие, национализм. То есть это отношение к близким людям по крови, по роду. как к людям, которые мне очень близки и очень дороги. Я тружусь ради них, но при этом, в отличие от нацизма, я никогда не позволю себе кого-то другого уничтожать либо порабощать, чтобы свою нацию поднять выше других. А нацизм — это все ради моей нации за счет других, в том числе и через уничтожение других наций. Порабощение, там, рабство, ну что угодно. Но чувствуете две большие разницы? Да? Здесь любовь к своему роду, и род я усиливаю за счет рода, но при этом не превзношу его над другими. А нацизм — это любовь к своему роду, связанная с уничтожением, покорением других родов. И для нас они становятся просто расходным материалом, рабами и так далее. Вот две большие разницы. Поэтому, когда начали кричать про националистов, я говорю, да не националисты это нацисты. Поэтому патриотизм — это местечковое. Нацизм — это уничтожение всех, кто по каким-то причинам по крови мне не подходит, либо кто, на мой взгляд, отщепенец, да, из моей крови. Фашизм — это объединение, кучкование против тех, кто не согласен с нашей идеологией. А национализм — это любовь к своей родине, но в первую очередь к своему роду. Это вот как раз и есть родолюбие. Поэтому нельзя их смешивать. Это смешивание, которое либералы нам вкинули, оно и привело к таким непоняткам. А как так? И вот это, и вот это, и вот это что, вместе, что ли? Да нет, это совершенно разные явления. Вот. Поэтому они давным-давно отделены. Отделены в справочниках, в словарях. Но либерасты нам перемешали это все дело. И, к сожалению, эти либерасты вложили наверх, и сверху вот такое вот пошло понимание. Давайте поймем, что на самом деле происходит, кто есть на самом деле кто. А не будем вместе складывать. Поэтому я предлагаю, у нас есть понятие родолюбие. Это отношение к своему роду, как к своей семье, служение своему роду. Но это нисколько не означает, что я должен кого-то другого из другого рода уничтожать. Наша задача — жить в мире, потому что если на этой земле есть разные народы, значит, эти народы для чего-то свыше здесь были, либо созданы, либо сюда были доставлены, и мы с ними должны жить. Но если кто-то из другого народа идет войной на меня, ну, извини, пожалуйста, дружище, по зубам ты получишь, ибо нечего сюда лезть. В дружбе живем, но кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На том стоял и стоять будет. Русская земля. Елена Илларионова. Предложение. Документы, информация, все раскрывать. На телевидении с украинскими гражданами работали много лет, зомбировали. Нужно все объяснять на простых примерах в каждом поселке. Ну, это то, что и ты предлагал, Алексей. Да, но чтобы добраться до средств массовой информации, необходимо сначала добраться до них, и это придется делать через, может быть, даже какие-то силовые методы. Но уверяю вас, что большинство людей, взявшие вот эту идею, что сейчас 41-й год, и надо биться до последней капли крови, это не идея спасения Украины, не идея спасения славяно-русского народа. Это идея, которая вложена паразитами для уничтожения всех нас. И поэтому вот с этого бы надо было начинать, на мой взгляд. Почта, телефон, телеграф, ну а теперь интернет и все остальное. Это все очень просто блокируется. Вот вообще на раз чпокс и блокируется. Даже блокируется так, что никакие там прокси-сервера не помогут. Ну я просто айтишник, я знаю, как это все делается. И неужели там сидят глупее меня люди, которые не знают, как это все сделать? Очень просто все блокируется, вообще на раз. Всякая там педофилия, либерастия, разрушение семейных ценностей, про там, внедрение нацистской идеологии, там, прочее-прочее. Это все блокируется вообще на раз. И люди получают другую информацию, правдивую, как через средства массовой информации, которые официальны, так и через интернет, что сейчас больше всего действует. Это на раз делается. Но неужели это непонятно? Вы идете в войну, вернее так, вы идете в страну, не прямо сказал, вы идете в страну с какой-то миссией спасения людей, но при этом люди об этой миссии не знают. Они знают, что вторгся враг, потому что так сказали посредством массовой информации. И вы входите такие, ну почему нас с цветами не встречают? Ну что, в феврале цветы не растут? Ну может быть. А почему в нас стреляют? Что, патроны выросли? Да нет, по другой ситуации. Поэтому вот эта идеологическая основа пропагандистская не была учтена. Вот в этом и является проигрыш. Вот тут-то как раз и кроется та проблема, почему так долго происходит вот это, почему мы дали возможность натовцам очень быстро среагировать и уже начать поставлять и вот эти вот третью силу, которая здесь начинает воевать и по нашим, и по вашим стреляет, и вооружение новое подтягивается. И средства слежения очень хорошо действуют против нас же самих. И народ как-то не особо воспринимает, и разрушения появились. Вот если убрать сразу верхушку, спецоперации, которая вот это все себе содержит, эту гадость, и средства массовой информации, сразу занять, которые правильно начинают давать информацию, то все решается очень быстро. Вот этот момент был упущен. Как его сделать? Что это за спецоперация? Ну, это уже не моего ума дело. Есть, наверное, или должны быть специалисты, которые этим могут заняться. Но то, что это упущено, мы явно видим. И вот это вот поражение, еще раз говорю, этой антенны вещающей, ну, это вообще ни о чем. Ни о чем. Потому что люди как смотрели эти каналы, так они смотрят. Но только теперь не по этому, а по другому устройству и все. Ну, был телевизор такой, стал компьютер, наладонник там, что-то еще. Вот это важно понять. Идем далее. Судачков Андрей. Родовые общины. Первое. Образовательные центры. Что, для чего и зачем. Второе. Спасательные службы помощи. Пожарные, медицина и так далее. В каждой общине средства производства. Андрей, все верно вы говорите, но вопрос... Вот я по России-то езжу очень много, и за рубежом бывал. А везде разрозненность. Все приходят, полный зал, головами кивают. Да, здорово, кооперация, общины, отлично. Все, все понятно. Вопросов вообще нет, все вопросы отвечены. Молодец, Алексей, такое нам сказал, оказывается, так можно, здорово, да. Я уезжаю, месяц, второй, третий. Кто-то там продолжает что-то делать, а кто-то сидит и ждет, когда за него что-то сделают. Нету даже внутри нас, те, которые себя называют такими вот проснувшимися, пробудившимися, вот этого единения и понимания. Да и грызться потом начинают на ровном месте из-за своей гордыни. Пример такой огромное количество приведу, в том числе и на Народнославянском радио, где просто внутри начинают разборки, кто там крутой, кто не крутой, у кого чего-то лучше, кто там слово не такое, кто-то там еще чего-то. Так что вы правильно говорите, но мы создали информационное поле, которое это способно сделать. Вот мы сделали Народное славянское радио таким, чтобы мы могли пригласить специалистов, за деньги пригласить специалистов, профессионалов в своем деле, дать им хорошие зарплаты. Они же этого хотят. Говорят, я готов с вами сотрудничать, но зарплата мне нужна, вы же зарплаты не платите. Вот мы можем так сделать, чтобы, например, пригласить пятерых специалистов вот в этом направлении, пятерых вот в этом направлении, вот в этом, и чтобы через, например, полгода Народное славянское радио стало вот этим вот центром сборки, центром информации, который с каждого утюга, из каждого холодильника вещает, и вещает правду и про образовательные центры, и про общины, и про кооперацию. Мало того, так еще же создать центр, который позволит делать эти проекты. Чтобы вот обращаться, мы создаем общину, вот думаем там взять, помогите нам сделать. Выезжает специалист, юрист, экономист, ну, которые нужны. Выезжает и прям с ними все проводит и запускает этот проект. И община начинает производить что-то, и продукция это идет в единую народную систему сбыта со своей единой казной. Почему вот это мы никак не можем сделать? Ну неужели это трудно? Ну неужели трудно создать бюджет народный, чтобы мы могли пригласить нужное количество специалистов, которые бы вот это сделали, и готовить свои кадры, которые в дальнейшем смогут создавать уже это на других основах, чтобы заменить этих вот, которые просто пришли за деньги. Чтобы создать свою экономику, создать свое производство, создать свой быт, приглашать людей, рассказывать о чем-то. Ну вот как? Ну к бизнесмену приходишь, он кивает головой, говорит, да, да, все понятно, здорово, но мне тут вот свой бизнес, все нормально, все хорошо. А потом, когда через полгода его бизнес закрывает, приходит ко мне, Алексей, нас закрыли, мне запретили поставки вот туда, а мне теперь им теперь запретили мне поставлять, все, я людей распускаю. Я говорю, а где ты был-то, где ты был год назад? Когда мы с тобой говорили, ты там в носу ковырялся, пузик себе читал, говорит, Алексей, ну что ты мне расскажешь сказки? Ну что-то, у меня свой бизнес, все хорошо, замечательно. А что сейчас такой испуганный-то прибежал? Все, прижали. Дали предписание закрыть твою торговую точку, твое производство или еще чего-то, твой развлекательный центр. Все, баста карапузики. Вот так живет сейчас народ. Вот что будет дальше через день, я еще могу себе представить, а вот что там будет через год, я уже представить не могу. Так что все правильно, Андрей, замечательно, но. Валерий Лавриненко. Предложение перенять советский опыт, иностранное слово, денацификации Германии. ГДР понадобилось 15 лет. Вопрос в другом. Где взять людей по такой работе? Как и где их подготовить? Как укомплектовать комендантские подразделения? Ну, на самом деле-то вообще, вот я не вижу какой-то проблемы. Если вот я находился наверху, да я бы создал лагеря круглосуточной подготовки таких специалистов. Я бы взял за основу психологические тесты, всякие там приемы отбраковки людей, которые посланы, засланы казачки. Славяно-русскую варность бы на полной основе взял, потому что она сейчас в открытую уже это управленческая такая серьезная система управленческая. И через год подготовил бы очень серьезных специалистов. Те, которые за родину, те, которые за родолюбие, те, которые за державные уклады. И они бы все это сделали, очень быстро сделали. Проблема многих, даже советских вот этих учреждений, в том, что туда пробивались, пролезали либо чьи-то родственники, либо гады, которые думали о своей шкуре. И они до поры до времени таились, тихарились, а потом при первой возможности продавали какие-то там секретные материалы, работали с врагом и свои там ковришки какие-то добывали в экономике, разрушая ее изнутри. Поэтому это не проблема. Еще раз, было бы понимание того наверху, что без этого сейчас выжить не получится, что державность надо восстанавливать, народовласти надо восстанавливать, народное производство, народное управление. Вот если это придет в голову, все изменится. А если нет, ну, ребят, никто нас не освобождал от этого. И нам надо сейчас самим это начинать делать. Свои кадры ковать. Но нужен фонд. Нужен державный фонд. Из чего он может взяться? Из того, что кто-то складывается там по 100 рублей на Радио Советского Радио переставить. Ну да, для поддержки штанов и нашего существования этого еще хватает как-то. Но ведь это ненадолго, потому что с каждым днем все хуже и хуже и хуже. Сейчас курс доллара вырос, курс евро вырос, продукты подорожали, зарплаты остались те же. И уже 100 рублей даже кто-то не сможет отправить. Это же факт. Поэтому необходимо создавать, а сейчас как раз самое-самое время, создавать свои народные предприятия, свои кооперативы. Только так, по-другому ничего не получится. Еще раз скажу. Мудрый всегда видит проблему целиком, он ее не допускает. А дурак все время ждет какой-то там милости от кого-то, что а вдруг обойдет стороной, я что-то не замечаю. И вот тут вот священная русская птица, жареный петух, как раз такого дурачка начинает клевать. И он там с подпаленной попой бегает и думает, куда прислониться, чтобы похолоднее стало, чтобы не так сильно зудило. Мы говорили много лет про это, а вот сейчас это пришло. Вот сейчас то, о чем мы говорили, случилось. Ну и вы, умники, которые кричали, вы тут, которые орали, что мы занимаемся всякой там ерундой, фигней, что мы там что-то не то говорим, рассказываем. Что? Жизнь не показала, кто был прав? Но это только начало. Это только начало. Еще сейчас есть возможность запустить свое. А через месяца два это будет сделать сложнее. А через год вполне возможно, что вообще это не удастся запустить. А наверху захотят либо не захотят, неизвестно. Потому что все равно они встроены в паразитарную экономику. Все равно они играют по правилам, которые им кто-то там устанавливает. Все равно они мыслят, думают теми критериями, которые в них заложили. Они не понимают, что такое народная экономика. Не понимают все плюсы для себя же самих. Это наша задача туда-туда отдавать. Посмотрите. Ну, естественно, с народом разговаривать, что мы и так делаем. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Предложение, которое под вопросом. Перестроить информ-войну без открытия второго фронта внутри страны, без зачистки либеральных СМИ и национализации предприятий невозможен. Переход на сталинский опыт социализма. Да, на самом деле сталинский опыт социализма, я сейчас не говорю про то, что там проходило параллельно, я говорю именно про вот эту вот систему народного управления, народного предприятия и снабжения. Вот народная экономика трехконтурная, два внутренних, один внешний. И это необходимо брать. Но уверяю вас, что это только переходный будет этап. За ним будет следующий этап, который намного шире. Но без переходного нам это не сделать. Поэтому часто говорят: Алексей, но вот коммунизм же это то, что, о чем ты говоришь. Я говорю: нет, нет, нет. Коммунизм — это почти то же самое в чем-то и совершенно другое, о чем я говорю. Просто надо понять разницу. Коммунистический строй отвергает такое понятие, как «откуда мы пришли». В коммунистический строй была вложена дарвиновская система. Это отключает нас от родовой помощи, это отключает нас от нашего великого наследия и формирует из нас какой-то такой сплоченный маленький коллектив, где вот ты родился, живешь, ты, значит, жив, умер, значит, тебя больше нет. И тут парадокс возникает. А зачем тогда посмертно давать звание героя, награждать какими-то медалями? Это же, ну, противоречит здравому смыслу. Если коммунизм отвергает высшее, то тогда зачем мертвому звезда героя, орден какой-то? С какой целью? Ну да, можно семье как-то там помогать, матери, отцу, братьям, сестрам, но для другого-то она не нужна. Вот этот парадокс внутреннего конфликта малого, они как раз разрушают всю систему. И в малом хранится, таится тот самый дьявол, который все разрушает. Так что коммунистическая система — это искусственно созданная система, которая строится на естестве человека, но оттуда, когда убраны какие-то кирпичики, здание становится шатким. Поэтому я предлагаю не отталкиваться только от коммунистической системы, а брать нечто большее, цельное, где все учтено, в том числе и взаимодействие с высшими силами и со своими родами. Это укрепит нас всех. И, уверяю вас, будет больше эффекта и больше достатка и счастья, потому что мы будем жить по естеству, нежели в том, что вот называлось коммунизм. Хотя, еще раз говорю, коммунизм несет в себе основы нашего народного устройства жизни. И вот теперь мне хочется прочитать заключение, смотрю, если вопросы закончились. Сергей Граблевский. «Вы чё? Наши города бомбят в самолёте. Какая спецоперация? У нас дети гибнут. Ваши ребята тоже гибнут пачками. И да, нас напали как фашисты. И да, на нас напали как фашисты в 41-м году ночью». Вот с такими людьми, которым было все разъяснено, приведены в разных передачах, в чем разница нападения, чем отличается. Вот после таких вот разговоров, я думаю, пока разговаривать не о чем. Вот когда средства массовой информации начнут работать, вот такие, как Сергей Граблевский, будут сидеть на руинах, если, конечно, выживут, будут сидеть на руинах, слушать полуразбитый какой-нибудь телевизор, где будет правда говориться. Правда о том, кто это сделал, почему это было сделано, какими способами, средствами его болванили, будет сидеть на руинах и рыдать. Говорит: мать мою природу, ведь Лёха-то правильно говорил. Лёха-то говорил: не ввязывайтесь, ваш дом разрушит. Я сижу на этом вот разрушенном доме. Лёха-то правильно говорил: не ввязывайтесь, ваших родственников не убьют. А мне сейчас хоронить надо родственников, которых этот дом завалил. Лёха правильно говорил: потом нечего будет восстанавливать экономику, потому что денег у вас не будет, система экономики разрушена. Лёха правильно говорил о том, что негде будет работать, потому что предприятия все уничтожены. И Лёха правильно говорил, что мне теперь предлагают взять кредит под проценты, и потом из чего этот кредит отдавать непонятно, а жить-то как-то надо. Чего же я, дурак-то, Лёху не слушал? Чего же такие глупости-то писал? Что у меня там в голове сидело? Сергей, уверяю вас, это будет. Но только или это будет с точки зрения того, что возможно это случится, либо через несколько дней, может быть, недель, будете на самом деле сидеть на разрушенном своем доме, если, конечно, живым еще останетесь, слушать вот это все, то, что он будет правду говорить, рыдать крокодилом слезами и говорить: ох, если бы вернуть время назад, я бы этих тварей, которые мне в уши вливали всю эту гадость, и которые повторял, я бы их, ну, голыми руками загрыз, убил бы и загрыз бы своими зубами. Сергей, думайте, просто думайте. Голова не только, чтобы шапку носить, и как Кличко в нее только есть. Пожалуй, так. Да, вопросов и предложений больше нет. Благодарю зрителей и слушателей за активное участие в нашем эфире. Будем еще подводить, Алексей, какие-то итоги или будем заканчивать? Да какие тут итоги можно подводить, если итоги уже давным-давно подведены? Я благодарю всех, кто принимал участие в нашем эфире, кто задавал вопросы, писал реплики. К сожалению, я не получил реальных каких-то вот предложений, как это сделать. Большинство предложений строилось на основе «хорошо бы», «вот это бы надо», но как конкретно ускорить окончание военной операции для того, чтобы потом не было новой войны, этого я не услышал. Значит, будет происходить так, как оно идет. Ну да, Алексей, я также предлагаю слушателям и зрителям, которые будут позже в записи смотреть это, присылать формы обратной связи на сайте slavradio.org свои предложения. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю опять зрителей и слушателей за активное участие. На Народном славянском радио проходил эфир «Как остановить военные действия на Украине», участниками которого были Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, Микола Мельник из Украины, поведал нам о текущей ситуации, которая делается сейчас там. Вел эфир Алексей Щербаков. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, поделитесь эфиром, чтобы услышало больше людей и вынесло свои суждения и предложения. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.